Стивен Эриксон. Цикл «Малазанская книга павших», сказание восьмое. Дань гончим. Том второй. Книга третья. Умереть сейчас. Отложи его на один только миг, и не думай сейчас, погоди. Увидишь, как мысль покажет полную свою бесполезность, и будет слишком поздно, и ты будешь занят, пытаясь укрыться. Положи его скорее в карман, пусть глаза не мозолит, нервы не треплет. Зачем вообще что-то делать? Милосердие вздорно, ведь разумные доводы быстро утешат кричащую совесть. Затолкай его в дырку поглубже. Ты не хочешь случайно почуять, что сломалось оно, и страдать понапрасну? Так усни. Ты вчера мог помочь, а сейчас не успеть. Нет, не тревожься. Запихни его в угол. Бесполезная вещь. Горе мне передай. Ты не любишь платить, а особенно кровью. Раны — мерзость сплошная. Ты же ищешь лишь тихий уют до конца своих лет. Оттолкни его, и толкнется в ответ. Страх твой выразит криком. Да, криком. Ты не думал, и ты не гадал, и представить не мог, что сумел натворить, отвернувшись. Ну же, вой, ну же, выкажи ужас или неверие. Нет его, больше нет и не будет. Протолкайся вперед, вырывая глаза у вопящих сородичей. Без наследства останутся чудные дети твои. Ты убил, ты убил, ты грядущее отнял ради великих иллюзий. Мир погиб, мира нет. Исповедь умирающего Сайбина. Сайбин из Арена. Глава 13. Мы долго следили, как брел он, шатаясь, под весом того, что держал в руках. Мы думали, что он увенчан короной. Когда ж подошел, различили, то змей, кусающий собственный хвост. Когда он упал, мы разлили в бокалы вино. Когда он восстал, засмеялись, сказали «привет» и вмиг замолчали, увидев, какую же тяжесть так долго берег он. Нахмурились мы, когда гость с облегчением сказал, что невинный и только что найденный мир стал нашим. Взглянув друг на друга, мы, словно великие боги, непрошенный дар получившие, достали ножи. Усердно трудясь, мир на сотню кровавых кусков разделили и в волю нажрались. Когда не осталось и крохи, он плакал, глаза отводил, преисполненный гнева, печали, руки к небу вздымал. Но волки оставят лишь кости от мира любого, сказали мы искренне, собственной правдой гордясь. Да только уже отвернулся он и не заметил, что горькою стала слюна, что яд в нас проник исподволь, и ноги внезапно ослабли. Мы долго следили, как меряет лигу за лигой пришелец скорбя, успешно сгубив наши, про осторожность забывшие души, и смерти укус подарив. Последние дни наших наследий. Рыбак Кельтат. Широкие рессоры кареты прогнулись, смягчая мощный удар. Когда сила отдачи подбросила повозку вверх, остряк краем глаза заметил, что один из братьев валунов не удержался и полетел через зернистый воздух, колотя руками, махая ногами, выразив на лице тупое удивление. Затем резко брякнула привязь. Остряк понял, что этот идиот привязался за лодыжки и теперь, похоже, волочится за каретой по земле. Визжащие кони с трудом тащили повозку по неровной каменистой почве. Гривы их развивались. Темные фигуры падали под копыта и что-то невнятно вопили. Карета грузно перекатывалась через тела. И еще кто-то вопил над самым ухом. Остряк обернулся. Второй брат валун, Джула, тащил привязь. Показалась нога. Мокасин пропал. Длинные узловатые пальцы растопырились, словно отыскивая опору. Затем появились лодыжка, колено. Наконец, весь амба оказался наверху. Найдя за что ухватиться, полез на крышу. Да, такой странной улыбки остряк еще не видывал. В тусклом свете карета Тригалла вкатилась, прорезая кишащие массы, словно корабль, обезумевшее море. Гнилые руки вздымались, тянулись к ней со всех сторон. Некоторые находили за что схватиться, только чтобы быть вырванными из суставов. Иные мертвецы теряли не руки, а ноги, и поэтому продолжали карабкаться, явно ища лучшей доли. Теперь стало ясно основное предназначение дольщиков. Полнейшая терпимость, коротенькая, пухлая, всегда ясно улыбавшаяся женщина сейчас рычала и размахивала топориком, отсекая вцепившиеся руки. Кости трещали, как сучки дерева. Она вопила и била ногами по сухим лицам так сильно, что головы слетали с плеч. Проклятые трупы. Они едут по морю живых мертвецов, и каждый, похоже, решил прокатиться без билета. Позади остряка нарисовался массивный силуэт. Баргаст, волосатый как обезьяна, оскалил черные зубы в восторженной ухмылке. Держась рукой за медное кольцо, остряк выхватил одну из сабель и обрушил тяжелое лезвие на голову трупа. Макушка отлетела прочь. Веселая улыбка вдруг пропала. Извернувшись, остряк легнул Баргаста в грудь. Выходец отвалился. Через мгновение появился кто-то еще, узкоплечий, с венчиком нечесанных волос вокруг лысины. Лицо его было безумным. Остряк легнул еще раз. Карета дико вильнула, когда громадные колеса наехали на что-то большое. Остряк ощутил, как отрывается от повозки, и закричал, когда уцепившаяся за кольцо рука чуть не разорвалась. В бедра вцепились когти. Он забил ногами в нарастающей панике. Ноги уперлись во что-то, не желающее отцепляться. Он использовал это как опору и вновь вскочил на заднюю часть крыши. На другой стороне три мертвеца навалились на полнейшую терпимость. Каждый, похоже, хотел ее изнасиловать. Она билась и корчилась под их тяжестью, отмахиваясь топориком, кусая высохшие руки. Вот она ударила головой того, что пытался влепить поцелуй. Риканто Илк присоединился к схватке при помощи необычного зазубренного тесака, отделяя конечности, пересекая суставы и сбрасывая расчлененные тела вниз. Остряк встал на колени и оглядел окрестности. «Массы мертвецов, — понял он, — двигаются в одну сторону, а карета явно оказалась на пути. Сопротивление все росло, трупы смыкались, словно рана заполнялась кровью». Импульс движения слабел, кони спотыкались и тяжело прыгали, взбираясь на горы неупокоенных тел. Кто-то что-то кричал сбоку. Остряк повернул голову и увидел, что Финт свесилась к закрытому окошку и пытается дозваться до едущих внутри кареты. Еще один тяжелый удар сотряс повозку. Раздался демонический рык. Когти залязгали по дереву. «Вытащите нас отсюда!» Остряк всей душой поддержал ее призыв, когда демон внезапно показался на виду. Лапы рептилии тянулись прямо к нему. Он зарычал и вскочил на ноги. Оба клинка уже были в руках. Вытянутое клыкастое рыло с шипением надвигалось. Остряк зарычал в ответ. Оглушительный звук. Мелькнули сабли. Острия глубоко вонзились в прочную шкуру, разрезали мертвую плоть, дойдя до костей длинной шеи демона. Он различил в глазах твари некий проблеск удивления. Затем голова и часть шеи отвалились. Еще два яростных удара, и за головой последовали передние лапы. Тело начало оседать, но меньшие трупы уже карабкались, используя его вместо лестницы. Он расслышал спереди странный звук, ритмичный, подобный брецанию оружия о края щитов. Однако звук был слишком сильным, ошеломляющим. Остряк выпрямился и посмотрел вперед. Действительно армия. Мертвые солдаты двигаются колоннами, клиньями и каре, маршируют, число их не поддается воображению. Он взирал, силясь уразуметь размеры войска. Насколько видят глаза, боги подлые, все мертвецы вышли в поход, но куда? На какую войну? Картина вдруг поплыла, рассыпаясь на фрагменты. Карета словно нырнула. Накатила тьма, почудился запах моря, шипение волн, шелест песка под колесами. Его сторона кареты задела ствол пальмы, вызвав ливень из орехов размером с ругань. Они загрохотали по крыше, отскакивая и пропадая. Лошади запнулись, начали замедлять бешеный бег. Еще миг, и они резко встали. Остряк огляделся и увидел звезды на спокойном ночном небе. Дверь под ним открылась, кто-то вывалился наружу и тут же начал блевать, кашляя, плюясь и ругаясь. Мастер Квел. Остряк спустился по запасному колесу и на подгибающихся ногах подошел к колдуну. Тот все стоял на четвереньках, избавляясь от последних крох обеда. «Ох!» — простонал он. «Голова болит!» Финт встала рядом со стряком. Она потеряла железный шишак, волосы свисали потными прядями, обрамляя круглое лицо. «Думала, к нам запрыгнул треклятый тигр», — сказала она. «Но это был ты. Вот задал демону. Значит, правда, твои наколки вовсе не наколки». Гланнатряп спрыгнул и едва увернулся от зубов ближайшей лошади. «Видели, как летел Амбавалун? Боги, вот было дурелище!» «Дури что?» — нахмурился Остряк. «Дурацкое зрелище», — пояснила Финт. «Или зрелищная дурость. А ты одиночник?» Он бросил косой взгляд и отправился исследовать местность. Задача оказалась простой. Они на острове. Очень маленьком острове, едва 50 шагов в ширину. Коралловый песок серебрится под звездным светом. Посередине растут две пальмы. Рифы полностью окружили островок, высовывая подобные змеиной спине гребни в 1000 шагов по мелководью. Поблизости видняются другие острова, едва ли больше этого. Они тянутся, походя на рассыпанное ожерелье. До ближайшего около 3000 шагов. Вернувшись, он увидел, как с крыши кареты падает труп. Миг спустя труп сел. «Ой!» — сказал он. Трель вылез из повозки. За ним вышла ведьма, чудная наперстянка, чертовски бледная. Едва сделав два шага, она плюхнулась на песок. Маппа увидела старика и пошел к нему. «Догадываюсь», — начал он, — «что мы встретили в королевстве Худо нечто неожиданное». «Не знаю. Я был там в первый раз». «Неожиданное?» — фыркнула Финт. «Скорее безумное. Все мертвецы вселенной вышли в поход». «Зачем?» — спросил Остряк. «Может, не зачем, а отчего?» «Отчего? Отступают? Да, это тревожная мысль. Если мертвецы боятся...» «Обыкновенно», — бормотала Финт. «Королевство мертвых — самое спокойное место. Но в последние несколько лет что-то там творится». Она оглянулась на Квела. «Если не сработало, мастер Квел, что делать будем?» Стоявший на четвереньках поднял голову. «Ты же их не видишь, так?» «Кого?» «Мы не добрались до проклятых врат». «Но тогда куда?» «Потому что врат не было!» — взвизгнул маг. Наступило долгое молчание. Неупокоенный собирал неподалеку ракушки. Водянистые глазки Джулы Бревна взирали на чудную наперстянку с мечтательным восторгом. Заметив это, Амба постарался сделать выражение своих глаз еще более восхищенным, таким, чтобы она, решись наконец оглянуться, сразу поняла, для нее годится лишь один, лишь тот, что справа. Время тянулось. Молчаливое состязание становилось все яростнее. Левая нога Амбы все еще болела от поясницы до кончиков пальцев, и еще у него остался только один мокасин. Но песок тут теплый, так что все совсем неплохо. Наперстянка встречалась с мастером Квелом, жутким полосатым мужиком и обросшим волосами громадиной треллем по имени Маппо. Он решил, что все они важные люди, но водить с ними близкое знакомство ему не хочется, разумеется, за исключением чудной наперстянки. Даже находиться близко вредно для здоровья. Головы взрываются, сердца лопаются. Он видел все собственными глазами, давным-давно, когда был мальцом, но гораздо больше мальца Джулы. Семья, наконец, решила сразиться с малозанами, подобно ядовитым грибам, проникшим на родные болота. Правил тогда Буна-Валун, до тех пор, пока его не съела жаба. Но это ближайшие братья Буны, пожелавшие выйти на ближний бой, погибли одним махом. Взрывались головы, вскипали кишки, лопались сердца. Конечно, нужно уметь правильно уворачиваться. Маршалы и их подмаршалы были умными, а быть умными значит быть быстрыми. Поэтому, когда летели стрелы, дротики и волны магии, они уворачивались. А те вокруг, что пытались быть умными, были не особенно умными, а значит, не особенно быстрыми. Ну, они уворачивались слишком медленно. Джула, наконец, вздохнул, признав поражение, и поглядел на Амбу. «Поверить не могу, что спас тебя». «Я тоже. Не стоило оно того». «Вот почему поверить не могу. Но она должна была увидеть, какой я смелый, какой великодушный и самоотверженный. Она увидела бы, что я лучше, ведь ты такого не совершил бы». «Может, и совершил бы. Может, она знает, Джула. К тому же один из тамошних вонючек пытался открыть дверцу, и если б я его не стащил, он влез бы к ней. Вот что она увидела». «Ты не смог его стащить». «Откуда знаешь? Ты ударил его лицом». Амба снова пощупал нос и поморщился, потом усмехнулся. «Она видела то, что видела, и видела она не тебя». Она видела мои руки, поднимающие тебя назад? Она видела?» «Не видела. Я постарался прикрыть их своей рубашкой». «Врешь? Сам врешь?» «Нет, ты! Ты!» «Можешь болтать, что хочешь, Амба. Я спас тебя!» «То есть стащил с меня мокасин?» «Случайность!» «Да? Тогда где он?» «Упал на сторону!» «Нет, не упал. Я проверил твой мешок, Джула. Ты вовсе не спасти меня пытался, а стащить мокасин, потому что это твой любимый мокасин. Давай обратно!» «Против закона смотреть чужие мешки!» «Закона болот? Разве тут болото?» «Не похоже!» «Неважно! Ты нарушил закон! К тому же ты нашел запасной мокасин!» «Один запасной?» «Точно!» «Тогда почему он набит письмами от моей любимой?» «Какими письмами?» «Теми, что мы с ней пишем друг дружке, теми, что я храню в мокасине. Именно теми, Джула!» «Теперь ясно, как много раз ты нарушал закон. Ты писал любовные письма, причем сам себе, это ж я Синпень, и прятал в моем запасном мокасине». «А ты так и не заметил». «Я бы заметил, если бы знал». «Но ты же не знал, а? К тому же у тебя нет запасного мокасина, ведь я его украл». «Вот почему я украл его обратно». «Ты не мог украсть обратно, когда не знал, что он украден в первый раз. Это была простая кража и противозаконная». «Против закона болот!» «Твой мешок и есть болото!» «Ха-ха!» Тут Амба улыбнулся собственной шутке и захохотал тоже. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Финт вытащила пробку, глотнула и передала мех полнейшей терпимости. «Послушай этих идиотов!» — сказала она. «Не хочу!» — полнейшая терпимость вздрогнула. «Знаешь, ко мне в первый раз вот так пробовали залезть в трусы. Может, это проклятие трупного окоченения?» Женщина фыркнула. «Смеешься? Если у них там что и было, то не настоящее. Палки привязанные или еще что?» Она выпила вина, вздохнула и огляделась. «Лучше. Наш крошечный кусочек рая. По крайней мере, можно увидеть восход. Это будет красиво». Она на мгновение замолчала, затем продолжила. «Когда Риканто показался, я думала, он спешит на помощь. А теперь, думаю, он хотел урвать кусочек удовольствия и себе. Удивлена, Палуша? Он же мужик. С дурным глазом. Дурным глазом и дурными руками. Можно бы его убить». «Погоди», — сказала Финт, забирая мех. «Он все-таки спасал тебя, отрубал ладони и целые руки. Устранял соперников. Защищал твою честь, Палуша». «Как скажешь», — Финт вставила пробку. «Боги подлые, Палуша. Как думаешь, во что мы там вляпались?» Полнейшая терпимость поджала сочные губы, опустила длинные ресницы. «Давно в одноглазом коте, когда я девочкой была, меня взяли на зарю мух. Сама знаешь, ту церемонию в храме Худа, когда все жрецы мажутся медом, в некоторых местах», — прервала ее Финт, — «они мажутся кровью». «Я тоже слышала. В одноглазом коте был мед, и мухи прилипали. Мухи и еще осы. Но я там была с дедушкой, который служил солдатом в выходцах. Боги, давненько я не слышала о них». Финт уставилась на полнейшую терпимость. «Правда? Твой дед был с выходцами?» «Он всегда так говорил. В детстве я верила каждому его слову. Став постарше, не верила ни одному, а став еще старше, снова начала верить. Вещи в доме, резные водостоки, ломаные маски на стенах. Да, Финт, я верю, что он был с ними». «Под командой сигулехов?» «Сигулеха-изгнанника, да. Как бы то ни было, дедушка взял меня посмотреть на храм бога-покровителя своего прежнего отряда, на всех жрецов и жриц, занимающихся мухами». «Погоди. Считается, что все выходцы пропали, взяты самим Худом служить ему в мире мертвых. Так что твой живой дедушка делал в одноглазом коте?» «Он потерял в битве правую руку. Его посчитали мертвым, а когда нашли, исцелять было уже поздно. Тогда они прижгли культю и отправили его в отставку. Ну, ты дашь мне рассказать всю историю или нет?» «Да, давай, извини». «Он сказал, жрецы неправильно пользовались медом. Осы и мухи не главное в церемонии. Важна кровь, и мед символизировал кровь. Выходцы, они были все равно, что воины-жрецы Худа в мире смертных. Ну, они занимались самобичеванием. Кровь на коже, жизнь, истекающая и умирающая на коже, вот самая важная деталь. Вот почему Худ ценит павших солдат гораздо выше множества покойников, пробирающихся в его врата. Торговцы кровью, армия, что станет сражаться на тайной равнине, которая именуется последним призывом. Она замолчала и облизнула губы. Вот к чему заря мух. Финальная битва, сборище мертвецов на равнине последнего призыва. «Итак», — сказала Финт, потрясенная рассказом полнейшей терпимости, «наверное, поэтому Худ забрал выходцев, потому что битва близка». «Да еще хлебну этого», — сказала полнейшая терпимость, указывая на мех с вином. Гланно Тряп толкнул Рикканто Илка. «Видал их? Говорят о нас. Ну, больше обо мне. Скоро оно случится, Илка, очень скоро». Рикканто Илк покосился на собеседника. «Что, они зарежут тебя во сне?» «Не глупи. Одна из них попросит взять ее замуж до конца жизни». «И вот тогда зарежет во сне. Хорошо, мы все разделим твою долю». «Думаешь, я не видел, как ты щупал Полушу?» «Как ты мог? Ты же правил повозкой». «Нет ничего такого, чего бы я не заметил, Илк. Вот отчего я такой хороший возчик». Эти объятия были лучшими в ее жизни. «Подумай, прежде чем что-то сотворить с моей будущей женой». «Может, ты окрутишься с Финт. Значит, с Полушей я могу делать, что захочу». Гланно Тряп громко рыгнул. «Пора чем-то подкрепиться, позавтракать. Когда они там кончат пререкания, куда нам ехать, и мы поедем?» «Хоть куда бы». «Не имеет значения. Никогда не имело». Рикканто Илк ухмыльнулся. «Правильно. Цель значения не имеет». И они добавили хором. «А путь имеет». Финт и полнейшая терпимость оглянулись и скривили губы. «Хватит вам!» — крикнула Финт. «Просто прекратите! Прекратите, или мы зарежем вас во сне!» Рикканто Илк толкнул Гланно Тряпа. Маппо присел, покачался на широких ступенях, отыскивая равновесие. Он ждал, пока мастер Квел кончит причитать, как ему больно. Трель сочувствовал магу, ибо тот явно страдал. Бледное лицо все в поту, руки дрожат. Труднее всего принять, когда кто-то соглашается на подобную работу, чреватую смертельным риском, стоят ли того деньги. Он не понимал людей, согласных на такое. Что в нашем мире имеет реальную ценность? Да и в любом мире. Дружба, дары сочувствия и любви, честь, готовность отдать жизнь ради ближнего. Ничего из этого не купить за деньги. Кажется, такая простая истина, но он понимал, сама банальность истины питает презрительный цинизм и насмешку. Пока чувство не смоет ужасающее, опустошающее вторжение в нашу жизнь личного горя, личной потери. Лишь в такой крайний миг маска насмешника исчезает, обнажив голую неоспоримую истину. Все подлинные истины банальны. Но есть и другая истина. Он заплатил за поездку. Его монета принесла человеку боль. Неравный размен, и Маппо горюет по мастеру Квеллу, не отрицая своей вины. Ведь честь предполагает готовность, согласие взвешивать и измерять, находить правильный баланс, и держащая весы рука не должна дрожать. Да, все они платят за нужды Маппо, все они оказались вовлеченными в странствие по путям. Еще один груз на душе. Сможет ли он вынести? Удивительный воин, что стоит рядом, пошевелился и заговорил. «Теперь я вижу, как гильдия теряет множество дольщиков, мастер Квел. Ради бездны, бывают ли пути, по которым можно проехать спокойно?» Мастер Квел потер лицо. «Миры сопротивляются, Остряк. Мы подобны капле воды, падающей в котел с горячим маслом. Все, что я могу, не дать нам отлететь кверху. Маги способны проникать в избранные ими пути, и это непросто. Это всегда игра ловкого убеждения или деликатного применения воли. Вам не захочется пробить дыру из одного королевства в другое, потому что она, скорее всего, выйдет из-под контроля. Она может в одно мгновение пожрать мага». Он поднял покрасневшие глаза. «Так не годится», — показал слабой рукой на карету за их спинами. «Мы пребываем как оскорбление. Мы сами оскорбления. Словно раскаленное копье мы пронизываем миры, дико спешим по пути, и я должен убедиться, что все остающееся позади успешно прижжено, запаяно. Если у меня не получится, выброс силы помчится вслед, а ни один смертный не сможет долго ехать на гребне такой волны». Чудная наперстянка подала голос из-за спины Маппу. «Все вы должны быть высшими магами!» Мастер Квел кивнул, услышав ее мнение. «Признаюсь, что подобный способ перемещения начал меня тревожить. Думаю, мы раним все чертово мироздание, заставляем Вселенную истекать кровью. О, всего лишь прокол здесь, прокол там, и неважно, что плоть реальности бьется в судорогах боли. Вот почему нет спокойных путей, Остряк. Обитатели любого из миров стремятся уничтожить нас». «Вы сказали, что мы даже не добрались до врат Худа», — сказал полосатый мужчина. «И все же...» «Да», — маг сплюнул на песок. «Мертвые больше не спят. Что за неразбериха?» «Найдите ближайший выход в земли нашего мира», — предложил Маппо. «Оттуда я пойду сам, собственным путем». «Мы соблюдаем контракт, Трель. Доставим тебя туда, куда тебе...» «Не ценой возможной гибели спутников. Я не смогу этого принять, мастер Квел». «Деньги не возвращаем!» «Я и не требую». Мастер Квел с трудом поднялся. «Увидим, что будет на следующем броске. А пока завтрак. Нет ничего лучше, когда тошнит, а в кишках нет ничего, что можно вытошнить». Остряк тоже встал. «Вы решили отыскать новый путь?» Квел скорчил гримасу. «Оглянись, Остряк, все решили за нас». Маппо поднялся, оставшись со стариком, а Квел похромал к своей команде, собравшейся у жаровни, которую вытащили из недр кареты. Трель поглядел на здешний клочок земли. «О чем это он?» Остряк пожал плечами, улыбнулся, блеснув Маппо клыками. «Если уж гадать, Трель, я думаю, что мы поплывем». Чудная наперстянка фыркнула. «Королевство Маэля, вы двое думали, что Худ опасен?» В возрасте 4 лет чудной наперстянке дали дыхательную трубку и похоронили в торфе, и там она оставалась 2 дня и 1 ночь. Возможно, она умерла. Почти все они умирали, однако душа оставалась в мертвом теле, в плену торфа, его темных колдовских качеств. Так объясняли дело старые ведьмы. Дитя следует отдать торфу, этому нечистому союзу земли и воды. Душа должна быть освобождена от плоти, в которой она обитает, ибо лишь тогда сможет душа странствовать, лишь тогда сможет душа свободно блуждать по царству грез. Она сохранила мало воспоминаний о времени, проведенном в торфе. Может быть, она кричала, пыталась дергаться в панике. Веревки, связавшие ее, те, которыми ее вытащили на закате 2-го дня, оставили глубокие рубцы на запястьях и шее, и рубцы явно возникли не от осторожного размеренного натяжения, когда ведьмы извлекали ее назад в мир. Ходят шепотки, что иногда таящиеся в торфе духи пытаются украсть детское тело, разместиться в нем. Ведьмы, сидящие на страже временной могилы, чувствуют, что веревки в их руках натягиваются, и начинается борьба между ведьмами на поверхности болота и духами в его глубинах. Признают, что иногда ведьмы проигрывают, вытягивая лишь концы обгрызенных веревок, а дитя затягивает в вонючую глубь, и появляется оно только через год, в ночь пробужденных. Дети с сине-бурой кожей и дырами глазниц, с волосами оттенка ржавчины или крови, с длинными гладкими ногтями, они идут по болотам и напевают песню земли, сводящую человека с ума. Приходили ли духи за ней? Ведьмы ведь не скажут. Рубцы на коже – следствие паники или чего-то иного. Она не знает. Воспоминания о том времени были смутными и внутренними. Тяжесть на груди, сочащийся холод, вкус гнилой воды во рту, жжение в зажмуренных глазах и звуки, которые она слышала. Ужасные булькающие звуки, словно бы ток крови в жилах земли. Шлепки и хруст, треск, приближение кого-то. Говорят, что в сыром торфе нет воздуха, что даже кожа не может дышать, а дыхание необходимо для любой жизни. Значит, она действительно должна была умереть. С тех пор она может ночью во сне подниматься над плотью, незримо нависать над неподвижным телом и смотреть в восхищении. Она воистину красива, как будто прежнее дитя приобрело иммунитет к старению. Такое качество заставляет мужчин жадно добиваться ее, не как подруги, но как добычи. Чем старше мужик, тем отчаяннее похоть. Открыв это, насчет себя и мужиков, ее желающих, она сперва пришла в отчаяние. Зачем отдавать чудесное тело морщинистым жалким тварям? Она не захочет, никогда. Однако она нашла трудным сопротивляться алчным молодым охотникам. О да, она могла проклясть их, довести до крайности, отравить и смотреть, как они корчатся от смертельной боли. Но подобные дела лишь вызывали жалость. Жалость мягкую, непрезрительную, и оставаться жестокой становилось еще труднее. Решение нашлось в юных братьях-валунах. Им было едва ли за 20, и ни один не годился в модские ополченцы, по причинам, которые ее не интересовали, и каждый впал в великую любовь. Не имеет значения, что у них на двоих нет и одного мозга. Это же бревна, яростно сражающиеся против магов и магии любого рода, рожденные с даром выживания самого бога Саламандры. Они защищали ее в таком числе битв, что и вообразить трудно. Они защищают ее и от врагов, и от похотливых стариков. Закончив восхищаться собственным телом, она обычно плыла туда, где они спали, и смотрела на вялые лица, на разъявленные рты, испускавшие визгливый храп, на струйки слюны и дерганье глазных яблок за веками. Ее щеночки, ее боги-хранители, ее кусачие псы. Но сейчас, в тропической ночи, под взорами звезд, чудная наперстянка ощутила растущую тревогу. Авантюра с тригаллами, ее причуда оказалась опасной свыше всяких ожиданий. Она чуть не потеряла одного в королевстве Худа, а потерять одного — это будет плохо. Второй сможет подобраться близко, а этого она не хочет. К тому же один страж куда менее эффективен, чем два. Возможно, хотя и не обязательно, на этот раз она зашла слишком далеко. Остряк открыл глаза и заметил слабо мерцающее облачко, проплывшее над ним и повисшее над спящими братьями-валунами. Повисев, оно вернулось и опустилось в тело чудной наперстянки. Он услышал, как Трель тихо хмыкнул. Затем: «Интересно, какую игру она затеяла?» Остряк хотел было ответить, но тут сон внезапно охватил его, понес, отнимая разум, выплюнув словно хромую крысу. Влажные луга, высокая трава, солнце сверкает глазом гневного бога. Ощутив себя потрепанным и оскверненным, он вскочил на все четыре лапы, поза, не показавшаяся необычной, не удивившая его. Поляну окружали плотные джунгли, из них доносился щебет птиц, крики обезьян и жужжание насекомых. Какофония столь громкая и назойливая, что глубоко в его горле родилось раздраженное рычание. И тут же звуки вблизи затихли, кокон безмолвия окружил его. Только гудение пчел и шелест крыльев двух калибри, танцующих над орхидеей, хотя и они тут же пустились прочь. Остряк ощутил, как встает дыбом шерсть на шее, слишком густая для человека, посмотрел вниз, увидел гладкие полосатые лапы тигра на месте привычных рук и ног. «Еще один из треклятых снов. Слушай, Трич, если хочешь, чтобы я стал таким, как ты, прекрати посылать видения. Я готов быть тигром, если хочешь, но не лезь ко мне во сны. Я просыпаюсь, чувствуя себя неуклюжим, и мне это не по вкусу. Я просыпаюсь, помня лишь свободу». Кто-то приближается. «Их трое. Нет, пятеро. Маленькие, безвредные». Он медленно повернул голову, прищурился. Вышедшие на край поляны существа казались чем-то средним между обезьянами и человеком. Высокие, тонкие и гибкие, с гладким мехом, более густым в паху и подмышками. Два самца несли кривые, обожженные в огне палки. В конце орудий были вставлены клыки какого-то крупного хищника. Самки тащили копья. Одна держала не только копье, но и широкий каменный топор во второй руке. Она бросила его на поляну. Орудие плюхнулось, сгибая траву между остряком и группой полулюдей. Остряк испытал некое потрясение, сообразив, что ему известен вкус этих существ. Горячая плоть, кровь, соленый пот. Здесь, в этом теле и этом времени он охотился на них, повергал на землю, слышал жалобные вопли, и челюсти смыкали роковой захват на горле. Но сейчас он не голоден, и существа как-то поняли это. В их глазах блестит благоговейный восторг, рты странно кривятся. Женщина подала голос. Язык был резким, обильным гортанными звуками и внезапными перерывами. И Остряк понимал его. «Зверь темноты и огня, охотник во тьме и свете, мех ночи, движение в траве, Бог забирающий, узри наши дары, пощади нас, ибо мы слабы и нас мало, и земля эта не наша. Это земля странствий, ибо мы спим и грезим о береге, где много еды, и птицы кричат под жарким солнцем». Остряк понял, что скользит к ним, безмолвный, как мысль, и был он жизнью и силой, спаянными воедино. Вперед, пока кремневый топор не оказался у когтистых лап. Голова опустилась, ноздри раздулись, он вдохнул запах камня и пота, старой крови на краях, травы, которые чистили топор, мочи, которые его поливали. Существа желали объявить поляну своей. Они молили о позволении, а может и о большем. О чем-то вроде защиты. «Леопард идет по следу и бросает тебе вызов», — сказала женщина. «Но он не пересечет твой след. Он сбежит от твоего запаха, ибо ты здесь владыка, бог, неоспоримый охотник. Прошлой ночью в лесу он забрал моего сына. Мы потеряли всех сыновей. Возможно, мы последние. Возможно, нам никогда не отыскать берег. Но если нашей плоти суждено питать чужой голод, пусть ты станешь сильнее, выпив нашу кровь. Сегодня, если захочешь прийти и забрать одного из нас, возьми меня. Я старше всех. Я уже не понесу. Я бесполезна». Потом она склонилась, отбросив копье, и упала в траву. Перекатилась на спину, показав горло. «Они безумные», — так решил Остряк. Их свели с ума ужасы джунглей, ведь они здесь чужаки, потерялись, ища какой-то далекий берег. Каждая ночь путешествие приносило новый страх. Но это сон из какого-то древнего времени. Даже если он решит провести их к желанному берегу, сон окончится гораздо раньше. Он проснется, оставив их судьбе. А что, если он вскоре проголодается, если инстинкт взыграет, заставив наброситься на беспомощную женщину, сомкнуть клыки на горле? Не отсюда ли появилась идея человеческих жертвоприношений? Когда природа смотрит на тебя жадным глазом, когда у тебя нет для защиты ничего лучше заостренных палок и чадного костра? Сегодняшней ночью он их не убьет. Нужно найти и убить кого-нибудь другого. Остряк бросился в джунгли. Его переполнили тысячи запахов, тысячи тихих звуков раздавались из темных теней. Он нес тяжелое тело без усилий, ступал неслышно. Под пологом мира царит сумрак, и так будет всегда. Но он видел все, и блеск крыльев зеленого богомола, и россыпь ландышей на сырой земле, и торопливое бегство тысяченожки. Он пересек тропу оленей, заметил, где они обрывали темнолистные побеги. Перескочил через бревно, сдвинутое с места и разломанное нетерпеливыми рылами кабанов. Некоторое время спустя, когда наступила ночь, он обнаружил искомый запах. Кислый, жгучий, странный, но почему-то знакомый. Запах то и дело исчезал, доказывая, что оставившая его тварь осторожна, что она отдыхает на деревьях. Самка. Он замедлил шаги, ибо нашел следы добычи. Ночь прошла. Темнота уступала место оттенкам серого. Если она заметит его, то убежит. Но ведь от него не убегает лишь слон, и ему вовсе не нравится нападать на мудрого левиафана с дурным чувством юмора. Делая шаг за шагом, он подобрался к месту, на котором она убила добычу. Вопите! Вонь его паники еще висит в воздухе. Земля истоптана крошечными копытцами, черные листья пахнут кровью. Остряк остановился, лег, поднял голову. Самка леопарда была создана для ночной охоты. Черная шкура, пятна едва различимы. Она смотрела без страха, и Остряк заколебался. В голове прозвучал голос, сладкий и зловещий. «Иди своим путем, лорд. Нам нечего делить, если бы я и захотела. Но ты не рассчитывай». «Я пришел за тобой», — подумал Остряк. Глаза ее широко раскрылись, мышцы на шее напряглись. «Значит, все звери имеют ездоков?» Сначала Остряк не понял вопроса, но затем понимание пришло, принеся внезапную вспышку интереса. «Твоя душа забрела далеко, леди?» «Сквозь время, сквозь непостижимые расстояния. Сюда каждую ночь уносит меня сон. Я вечно охочусь, Вечно вкушаю кровь, вечно ухожу с пути таких, как ты, лорд». «Меня призвала молитва», — сказал Остряк, только сейчас поняв, что это истина, что оставшиеся позади полулюди действительно воззвали к нему, словно вызов убийцы отвечал врожденному желанию бросить вызов слепому случаю. «Его вызвали убивать», — понял он, — «вызвали, чтобы доказать существование судьбы». «Забавная идея, лорд». «Пощади их, леди». «Кого?» «Ты знаешь, о ком я. В этом времени есть лишь один вид существ, способных молиться». Он ощутил сухую усмешку. «Ты не прав. Хотя все прочие не считают зверей богами или богинями». «Прочие?» «За много ночей отсюда есть горы, и в горах можно найти крепости Кчейн-Чемали. Есть великая река, текущая к теплому океану, и по ее берегам расположились ямные города Форкрул-Ассейлов. Есть здесь и одинокие башни, в которых живут, ожидая смерти ягуты. Есть и деревни Тартенот-Облакаев, а в тундре ютятся их родичи Нефтрелли». «Ты знаешь этот мир куда лучше меня, леди». «Ты все еще намерен меня убить?» «Прекрати охоту на полулюдей». «Как скажешь, но знай, что иногда мой зверь не имеет седока, да и твой зверь охотится сам по себе». «Понимаю». Она встала с лёжки и стала вниз головой спускаться по сучьям, изящно спрыгнув на мягкую лесную почву. «Почему они так заботят тебя?» «Не знаю. Возможно, я их пожалел». «Нашему роду, лорд, жалость не свойственна». «Не согласен. Именно ее мы и можем давать, обитая в теле зверей. Видит Худ, только ее мы и можем давать». «Худ?» «Бог смерти». «Похоже, ты пришел из странного мира». Удивленный Остряк помолчал. «А откуда пришла ты, леди?» «Из города Новый Морн». «Я знаю развалины, называемые Морн». «Мой город не развалины». «Может, ты живешь во времени до появления Худа?» «Может». Она потянулась. Блестящие глаза превратились в щелки. «Я скоро ухожу, лорд. Если останешься, освобожденный зверь не обрадуется твоему присутствию». «О, она так глупа, чтобы напасть на меня?» «И умереть? Нет, но я не прокляла ее чувством страха». «А, и в тебе есть жалость?» «Не жалость, любовь». Да, он тоже понимал, как кто-то способен любить этих великолепных животных, ценить возможность езды в их душах как драгоценный дар. «Я ухожу, леди. Думаешь, мы встретимся еще раз?» «Кажется, мы делим с тобой одну ночь, лорд». Она ускользнула, и даже необыкновенное зрение Остряка не помогло ему проследить ее скачки. Он развернулся и потрусил в противоположном направлении. Да, он чувствует, что хватка слабеет, что скоро он вернется в привычный мир. К бледному, скучному прозябанию, к жизни неуклюжего, полуслепого, полуглухого и полумертвого. Он позволил вырваться глухому, гневному рыку. Обитатели леса замолкли. Наконец, некая смелая мартышка высоко в ветвях швырнула палку. Стук возле левой лапы заставил его отпрыгнуть. Из темноты сверху донесся кудахчущий смешок. Буря хаоса притягивала его взор. Буря заполнила полнеба безумием вихрей из полос свинцового, серебристого и зернисто-черного оттенков. Он уже мог различить фронт урагана, терзавший почву, поднимавший неспокойную стену песка, пыли и камней. Все ближе. Неминуемое забвение казалось дичью не столь уж страшным. Его тащила цепь, сковавшая правую лодыжку. Почти вся кожа слезла. Он видел кости и сухожилия локтя, запятнанные грязью и окруженные облачком брызг крови. Колени мало чем отличались от локтя. Браслет цепи медленно вгрызался в кость ноги. Он гадал, что случится, когда кость, наконец, переломится. Что он почувствует? Будет лежать, оставшись, наконец, в покое, смотря как цепи браслет звенят, удаляясь. Он станет свободным. Мучения здешнего ада не должны включать боль. Она кажется несправедливостью. Разумеется, боль почти ушла. Он слишком устал, чтобы дергаться и трепетать, стискивать зубы и рыдать. Но воспоминания еще жгли мозг, словно в черепе разведен костер. Его тащит по россыпям камней. Острые края рвут спину, проводят новые борозды по обнаженному мясу, ударяют о затылок, срывая последние клочки скальпа. Иногда цепь натягивается сильнее и его переворачивает. Он имеет возможность снова и снова любоваться надвигающейся бурей. Со стороны движущегося где-то впереди фургона доносятся звуки страдания. Сзади слышен неумолчный хор отпавших. «Как плохо», — думал он иногда, — «что могучий демон не нашел его в миг падения, не вскинул на плечо. Не то чтобы он смог хотя бы нести больше того, что уже нес, но хотя бы оттащил его в сторону, и массивное колесо не оторвало бы правую руку до плеча, превратив кости и плоть в кровавую кашу. От конечности остались лишь концы рваных жил. После этого он потерял всякую надежду встать и присоединиться к процессии. Да и слабой была надежда. Я стал еще одним мертвым весом. Я влачусь позади, добавляя страданий тем, что тащат повозку». Неподалеку, почти параллельно ему, огромная замшелая цепь тащит останки дракона. Крылья, как рваные паруса, торчащие концы сломанных ребер, лишившаяся почти всей кожи, голова болтается за ободранной шеей. Увидев его в первый раз, он был потрясен, устрашен, но и сейчас каждый взгляд в ту сторону вызывал волну страха. Неудача могущественного существа – доказательство безнадежности их отчаянных усилий. Аномандер Рейк больше не убивает. Легион не справляется. Уничтожение все ближе. Жизнь боится хаоса. Всегда так было. Мы боимся его сильнее всего иного, ибо хаос анафема. Порядок сражается против распада. Порядок ищет сотрудничество, видя в нем механизм выживания. В любом масштабе, от заживления ранки на коже до спасения особей и целых видов. Разумеется, сотрудничество не обязано по своей природе быть мирным. Крошечные неудачи обеспечивают конечный успех. Да, тащась за повозкой, оказавшись на краю существования, я начал это понимать. Поглядите на меня, вкушающего плоды размышлений. Рейк, что ты творишь? Мозолистая рука сомкнулась на оставшемся запястье, поднялась с земли. Его тащили вперед к повозке. «Бессмысленно!» «Это...» — раздался глубокий размеренный голос. «Не имеет значения. Я не стою. Возможно. Но я намерен найти для тебя местечко в фургоне». Дичь хрипло засмеялся. «Просто оторви ногу, добрый господин, и оставь меня!» «Нет, в тебе может возникнуть нужда, маг». «Нужда? Что за нелепая вещь?» «Кто ты?» «Драконус!» Дичь снова рассмеялся. «Я тебя искал! Теперь, кажется, столетия назад!» «Ну, вот и нашел!» «Я думал, ты можешь знать путь спасения!» «Ну разве не забавно? Если бы ты знал, тебя бы тут не было». «Кажется логичным». Странный ответ. «Драконус? Что? Ты человек логичный?» «Ни в коей мере. Ну, вот и пришли». Зрелище, которое пришлось увидеть перевернутому лицом вперед дичу, было страшнее всего, что он уже успел повидать в проклятом мирке Драгнипура. Стена тел, торчащие конечности, лица... Вот шевельнулась рука, вот кто-то дернулся, закапал пот, колено там, плечо здесь, клубки мокрых волос, пальцы с заостренными когтями. Люди, демоны, Форкрула Сейлы, Кчейн Чемали, существа неизвестной дичью природы. Одна из увиденных рук, казалось, состоит целиком из металла. Шарниры, выемки, штыри, прутья, оболочка железной кожи, вся в разномастных заплатах. Хуже всего оказались глаза, смотрящие с потерявших всякое выражение, оставивших далеко позади даже тоску и отупение лиц. «Освободите место сверху!» — заревел Драконус. Ему ответили криками «Нет места, и все занято». Не обратив внимания на протесты, Драконус полез по стене плоти. Лица исказила боль, ярость, глаза расширились в неверии и возмущении. Руки сжимались в кулаки или старались вцепиться в него. Однако могучий воитель оставался равнодушным. Дичь мог ощущать необычайную силу этого мужа, неумолимую уверенность каждого движения. Он казался непобедимым, он вгонял в потрясенное молчание. Они поднимались выше, и тени от искрящегося бурлящего фронта бури сплетали безумные узоры на боках повозки, как будто естественный для этого мира сумрак опускался с небес. Воздух здесь был холоднее и чище. Рокочущее продвижение фургона можно было ощутить по колыханию стены, по бульканью трясущейся плоти, ритмичному хору тупых жалоб и стонов. Стена, наконец, стала наклонной. Дичи положили на гамак из кожи, на тела, упакованные столь тесно, что поверхность казалась однородно плотной, подобной полю с кочками и лужицами пота, островками пепла и сажи. Почти все лежали кверху животами, будто смотря в небо. Но небо исчезнет, едва сверху ляжет новый слой. Нет, это невыносимо. Драконус перекатил его к углублению между двумя спинами. Двое, смотрящие в разные стороны, мужчина и женщина. Внезапное прикосновение к обнаженному женскому телу вызвало возбуждение. Дичь выругался. «Бери, что дают, маг», — сказал Драконус. Дичь слышал, как он спускается. Еще он начал различать отдельные голоса, странные звуки поблизости. Кто-то полз к нему. Дичь ощутил, как слабо дернулась его цепь. «Почти готово! Значит, почти готово!» Он извернулся, чтобы лечь лицом к говорившему. Тисте Анди. Он был слеп. На месте обоих глаз виднелись устрашающие рубцы от ожогов. Только обдуманная пытка может быть столь тщательной. Ноги его кончались культями под самым пахом. Анди тянулся к дичу. Маг увидел, что в руке у существа зажата длинная кость с острым черным концом. «Думаешь меня убить?» Тисте Анди помедлил, поднял голову. Черные спутанные волосы обрамляли длинное опустошенное лицо. «А какие у тебя глаза, дружище?» «Работающие!» Мимолетная улыбка. Анди продвинулся еще ближе. Дичь сумел повернуться так, чтобы оставшаяся рука оказалась сверху. «Звучит глупо, но я все еще хочу защитить себя, хотя смерть была бы благом, если она здесь возможна». «Невозможно!» — отозвался Тисте Анди. «Я могу тыкать в тебя палкой всю следующую 1000 лет, и в тебе просто будет много дырок, много дырок». Он замолчал, снова озаряясь улыбкой. «И все равно я должен тебя прикончить, потому что иначе ты все испортишь. Будет неразбериха». «Из-за меня? Объясни». «Нет смысла, если нет глаз». «У меня они есть, проклятый идиот». «А они могут видеть». Дичь уловил ударение на последнем слове. Сумеет ли он пробудить здесь магию? Сумеет ли выжить что-нибудь из своего пути для того, чтобы усилить зрение? Остается попробовать. «Погоди», — сказал он. «О, путь здесь непроницаемый, словно стена». Однако он ощутил нечто неожиданное. Трещины, расселины, просачивание наружу и внутрь. Это действие хаоса. Боги, он рушится. Не будет ли мгновения перед тем, как буря настигнет повозку, в которой он сможет дотянуться до пути? Не сумеет ли он скрыться, избежав уничтожения вместе со всеми? «Долго еще?» — спросил Тисте Анди. Дичь обнаружил, что в нем еще остаются силы. Пробормотал несколько слов и в тот же миг увидел прежде невидимое. Да, ясно увидел груду плоти, на которой лежит. Огромная татуировка покрывает каждый клочок обнаженной кожи. Линии и фигуры переходят с тела на тело, но нигде не видно целого рисунка. Только сложные, загадочные сплетения, схемы внутри схем. Он видит переплетенные границы. Он видит вытянутые тела, искаженные лица и перекрученные торсы. Рисунок покрывает все тела на вершине, кроме самого дичи. Тисте Анди, должно быть, расслышал его вздох, ибо захохотал. «Вообрази себя парящим, ну, скажем, на высоте 15 людей, сверху, висишь в воздухе как раз под потолком ничто, смотришь вниз на все это. Знаю, отсюда смотрится нелепо, но не оттуда. Ты не увидишь груду плоти, узлов костей под сухой кожей. Ты даже теней не увидишь. Только картину. Картину, да. Увидев ее, ты проклянешь всех богов и богинь, которых знаешь». Дичь пытался понять, что же видит. Он не решился последовать совету Анди, опасаясь, что сойдет с ума. О нет, он не мог вообразить себя вне плоти, парящей в высоте душой. Ему трудно было понять одержимость этого существа, одержимость слепого рисовальщика. «Ты явно пробыл тут долго», — сказал Дичь в конце концов. «И не оказался засыпанным». «Да и да, я был среди первых в повозке, среди первых, убит драконусом, потому что пытался вырвать у него драгнипур. О, Аномандер Рейк не был первым, я был. Возьми я меч, первой жертвой был бы сам Аномандарис. Разве не горькая шутка, дружище? Да-да». «Но это...» — Дичь показал рукой. «Это свежие рисунки». «Нет, только слой. Последний слой». «Что... что ты использовал вместо чернил?» «Умный вопрос. В фургоне кровь дерева, чернодрева. Смола так и сочится, так и капает и застывает». «Сумею я воспарить так, как ты советуешь», — сказал Дичь. «Что за картину увижу?» «Блуждание, обитель, дома, каждого бога, каждую богиню, каждого достойного упоминания духа, королей и королев демонов, драконов и старших. О, все тут, все тут! А ты останешься тут, дружище? Останешься тут?» Дичь представил себе существо, нависающее над ним, представил пронзающую кожу кость. «Нет, я намерен ползти как можно дальше, не останавливаясь, пока не уйду с твоей картины». «Ты не смеешь! Ты все испортишь!» «Тогда вообрази, что я невидим, вообрази, что меня вообще нет, и я тебе не помешаю». Пустые глазницы сочились слезами, Тистанди качал и качал головой. «Ты меня не получишь», — продолжил Дичь. «Да и вообще скоро все кончится». «Скоро? Как скоро?» «Буря мне видится всего в лиге позади нас». «Если ты не присоединишься к картине», — заявил Тистанди, — «я сброшу тебя вниз». «Драконусу может не понравиться». «Он поймет! Он понимает больше тебя, больше тебя, больше тебя и еще больше тебя!» «Дай мне немного отдохнуть», — попросил Дичь. «Потом я сам слезу вниз. Не хочу быть сверху, когда настанет конец. Хочу стоять лицом к буре». «Ты правда вообразил, что ритуал пробудится сразу? Правда? Цветок открывается быстро, но ночь долга, и все потянется долго, долго, долго. Открытие цветка, он откроется за миг до зари, откроется за мгновение. Драконус выбрал тебя, мага, для узла. Мне нужен узел. Ты узел. Лежи тут тихо, не шевелясь». «Нет. Я не могу ждать долго, дружище. Ползай, где захочется, но я не могу ждать долго. Всего лига». «Как твое имя?» — спросил Дичь. «А тебе зачем?» «Для следующего разговора с Драконусом». «Он меня знает». «Но я не знаю». «Я Кедаспелла, брат Энезди, а она была женой Андаристу». «Андарист, это имя я знаю». «Ты хотел убить брата мужа своей сестры?» «Хотел. За то, что он сделал им. Что сделал им? За то, что сделал им!» Дичь поразился горестному выражению лица дряхлого Анди. «Кто тебя ослепил, Кедаспелла?» «Это был дар. Милость. Я не понимал эту истину, не понимал всю истину нет. К тому же я думал, что внутреннего зрения будет достаточно, чтобы бросить вызов Драконусу, украсть Драгнипур. Я был неправ, истина — это дар и милость». «Кто ослепил тебя?» Тисте Анди вздрогнул и словно уменьшился, падая в себя. Слезы блеснули в дырах глазниц. «Я сам...» — прошептал Кедаспелла. — «Когда увидел, что он сотворил, что сотворил со своим братом, с моей сестрой, Дичу вдруг расхотелось задавать вопросы этому калеке. Он принялся выбираться из щели между телами. «Я пойду на разведку». «Вернись, маг! Узел! Вернись назад! Вернись назад!» «Посмотрим». Апсалара получила здесь достаточно времени для размышлений и в конце концов заключила, что главной ее ошибкой было не проникновение в лунное семя, не обнаружение подвалов с грудами магических камней, зачарованных доспехов, оружия, политых кровью идолов и реликвий тысяч исчезнувших культов. Нет, главной ошибкой была попытка ткнуть Аномандра Рейка ножом в спину. Он позабавился бы, найдя ее, пообещал бы казнить или сковать до скончания веков в самой дальней крипте, или просто спросил, как ей удалось войти внутрь. Проявил бы любопытство, а вполне вероятно и удивление, и даже восхищение. Но она пошла и попробовала его убить. Клятый меч вылетел из ножен быстрее, чем она смогла моргнуть. Гибельное лезвие разрезало живот, когда она еще не успела выбросить руку с обсидиановым ножом. Какая глупость! Но урок становится уроком лишь тогда, когда ты достигаешь нужной степени ученического смирения. Когда забываешь обо всяческих самолюбивых оправданиях и объяснениях, призванных скрыть очевидную виновность. В нашей натуре нападать первыми, а потом забывать про идеи вины и стыда. Прыгать, пламенея от ярости, и отскакивать, будучи полностью уверенными в собственной правоте. Она давным-давно оставила позади дебильное самолюбование. Путь просветления начался в тот миг, когда тело испустило последний вздох, когда Апсалара очнулась на жестком каменном полу, глядя в лицо Аномандра Рейка, видя его отвращение, его сожаление, его горе. Она ощущала нарастающий жар бури, ощущала вечный ее голод. Уже скоро. Все усилия пропадут впустую. Звенья цепи наконец-то стали потертыми, но дело еще не завершено. Далеко не завершено. Она погибнет вместе со всеми. Она не уникальна. Она ничем в сущности не отличается от любого идиота, пытавшегося убить Рейка или Драконуса. Сочащийся сквозь днище повозки дождь стал необычайно теплым. Он вонял потом, кровью и калом. Все тело вымокло. Кожа была влажной так долго, что сходила белыми мертвыми клочьями, обнажая сырое красное мясо. Она гниет заживо. Близко время, когда она снова спрыгнет с колеса, вылезет из-под фургона и станет наблюдать приход забвения. В его глазах не будет жалости, да и откуда взяться жалости, ведь равнодушие — второе имя Вселенной, второй лик, от которого все стараются отвернуться. Созерцание хаоса — вот истинный источник ужаса. Все прочее — лишь вариации и оттенки. Когда-то я была ребенком. Уверена, ребенком. У меня остались воспоминания о тех временах. Неровный берег широкой реки, небо, совершенная голубизна, Карибу пересекают реку тысячами, десятками тысяч. Помню вскинутые головы. Помню, видела, что самых слабых затирают, они падают в мутную воду. Трупы всплывут ниже по течению, где уже поджидают курносые медведи, волки, вороны и орлы. А я стояла с остальными. Отец, мать, может, братья и сестры. Они были как чужие, ведь я не сводила глаз с огромного стада. Сезонные кочевья — один из множества бродов. Карибу часто меняют тропы. Но реку нужно перейти, и звери скапливаются на берегу все утро, пока, наконец, не бросятся в поток. Приливная волна кожи и плоти в облаках влажных выдохов. Даже звери не желают принимать неизбежное, хотя, кажется, огромность стада сможет обмануть судьбу. Каждая жизнь сражается, старается выскочить из ледяной воды. «Спасите!» — вот что читается в глазах. «Спасите меня раньше всех! Спасите, я хочу жить!» Подарите еще миг, еще день, еще весну. Я буду соблюдать законы рода. Она помнит этот миг из детства. Помнит чувство потрясения при виде переправы, при виде сил природы, столкновения воли, неумолимости рока. Она помнит весь пережитый тогда ужас. Карибу не просто Карибу. Переправа не просто переправа. Карибу — сама жизнь. Река — приходящий мир. Жизнь плывет, ловит течение, тонет, барахтается, торжествует. Жизнь умеет задавать вопросы. Иногда некоторые из живых могут спросить, кто же мы такие, если умеем спрашивать? И еще, почему мы верим, что ответы хоть чего-то стоят? К чему обмены изящными репликами, тонкие диалоги, если истина не меняется, если иные жизни сохраняются еще на миг, а другие тонут? Если на следующую весну новые карибу снова начнут тонуть? Истина неизменна. Каждой весной во время переправы река наполняется кровью. Хаос бурлит под водяной гладью. Самое плохое время ждет нас. Ребенок не хотел видеть. Девочка заплакала и убежала на равнину. Братья и сестры бежали следом. Может, и хохотали, но они понимали ее страх, ее отчаяние. Хотя все равно кто-то бежал и хохотал. Или это была река, или это стадо карибу поднялось на берег и помчалось, заставив зрителей испуганно разбегаться. Возможно, они и заставили ее бежать. Трудно вспомнить. Воспоминание завершается паникой, плачем, смущением. Лежавшая на перекладине под сочащимся деревянным настилом Апсалара снова ощутила себя ребенком. Река ждет, она полна крови, а она, одна среди множества, молит о милости судеб. Если швырнуть в пруд сотню камней, гладь разобьется. Сумятица круговых волн не позволит глазу увидеть хоть какой-то порядок. Мгновение хаоса растревожит человека, отяготит дух и оставит след беспокойства. Так случилось в то утро со всем Даруджистаном. Глади раскололись. Каждое движение прохожих выдавало возбуждение. Люди говорили отрывисто и грубо как с иноземцами, так и со своими близкими. Шквал слухов вызвал к жизни бурные потоки, и некоторые несли в себе истину. Однако все намекали на что-то неприятное, нежелательное, влекущее беспорядки. Такое беспокойство может охватывать города на дни, целые недели, а иногда навечно. Такое беспокойство может заразить всю нацию, весь народ, приучив его к гневу и постоянной враждебности, ослабив в людях способность к сочувствию и усилив жестокость. Ночью город оросила кровь. Поутру нашли покойников больше, чем находят обыкновенно, и притом в районе имений, что вызвало негодующее потрясение избалованной знати за высокими стенами дворцов. От городской стражи истерически требовали расследования. В суд были призваны маги для проведения магического дознания. Вскоре новый слух заставил глаза широко раскрыться, рты распахнуться. «Убийцы! Все до одного!» «Гильдию уничтожили!» Тут на иных лицах появились удовлетворенные ухмылки, быстро изгнанные, оставленные для приватного употребления, ведь никогда нельзя перестараться в осмотрительности. И все же гнусные убийцы нарвались на кого-то еще страшнее их и заплатили дюжинами жизней. Некоторые задумывались, и пришедшие им в головы мысли мало кого вводили в уныние. Скорее, они вызывали любопытство, рождая вопрос, кто же проник в город, если он способен безнаказанно перебить 20 опаснейших убийц. Да, утро выдалось тревожное. Проезжали по улицам телеги с трупами и кареты чиновников, шагали отряды стражников, толпы зевак вздыхали, между людей сновали корабейники, предлагая приторно-сладкие напитки, липкие леденцы и все что угодно. Но никто не обратил внимания на запертые двери крул-бара, на недавно вымытые стены, вычищенные стоки. Тут все было пристойно. Крут из Тальента вошел в свою комнатушку и увидел развалившегося в кресле ралли-конома. Крут со вздохом удалился в нишу, служившую кухней, бросил мешок с овощами, фруктами и завернутой в листья рыбой. «Давно тебя не видел». «Дурацкая война», — ответил раллик, не поднимая глаз. «Уверен, этим утром Себа Крафар с тобой согласился бы. Они ударили превосходящими силами, как им казалось, только чтобы попасть в мясорубку. Если так пойдет дальше, Себа останется мастером гильдии и единственным ее членом». «Кажется, ты в дурном настроении, Крут. Какое тебе дело до провалов Себы?» «Я ведь всю жизнь отдал гильдии, раллик». Крут появился, держа в руке репу. Подумал и швырнул овощи в ведро около фляги с чистой водой. Он же в одиночку ухитрился ее разрушить. Да, скоро его уберут, но что останется в итоге?» Раллик потер лицо. «Похоже, нынче все в дурном настроении». «Чего мы ждем?» Крут не смог долго выдерживать взгляд убийцы, когда тот, наконец, поднял голову. Было нечто совершенно беспощадное в холодных глазах, в суровом лице, созданном словно для того, чтобы доказывать ненужность улыбок. Это лицо не способно смягчаться, не способно принимать человеческое выражение. Неудивительно, что он был любимчиком Воркан. Крут вернулся к принесенным продуктам. «Голоден. И что у тебя на уме? Рыбная похлебка». «Пара колоколов, и снаружи будет так жарко, что расплавится свинец». «Да, я умею готовить». Убийца встал, вздохнул, потянулся. «Думаю, что лучше прогуляться». «Как скажешь». У двери Раллик резко обернулся и поглядел назад. Лицо его вдруг стало сухим. «Износилось, не так ли?» Крут нахмурился. «Что?» Раллик не ответил. Еще миг, и дверь закрылась за ним. «Что износилось? Не понимаю. Похоже, хотя скорее это защитный инстинкт. Да, ралликном все изнашивается. Быстро. Раньше все давалось проще. Не нужно было ничего менять. Нужно было ценить то, что есть, а не грызться». Встав на колени, Зорди втирала пепел в щели между уложенными камнями, в каждую трещинку и неровность, каждую впадину на почти ровных поверхностях. Крошечные осколки костей катались под кончиками пальцев. Совершенным может быть лишь пепел древесины, а этот пепел сделан отнюдь не только из древесины. Она надеялась, что наконец настал сухой сезон, иначе придется все переделывать, прятать глифы, чудные и прекрасные знаки, скрывать обещания, что они шепчут ей. Она услышала, что дверь распахнулась на кожаных петлях. Поняла, Газ стоит на пороге и тусклыми глазами смотрит на нее. Обрубки пальцев корчатся на кистях, рубцы культей окрашены ярко-алым, поцарапаны зубами и осколками костей. Она знала, что он убивает каждую ночь, чтобы не убить ее. Знала, что является причиной всех этих смертей. Каждый из них оказался заменителем той, с которой Газ действительно хочет расправиться. Она услышала, как он заходит. Встала, стряхнула пепел с рук и фартука, обернулась. «Остатки завтрака», — пробурчал он. «Что?» «Дом кишит мухами», — сказал он, словно пригвожденный к порогу лучами солнца. Воспаленные глаза дергались, окидывая взглядом двор, словно пытались найти убежище и выползти из головы. Туда, под камень, или под выцветшую серую доску, или под кучу кухонных отбросов. «Пора побриться», — сказала она. «Хочешь, разогрею воду?» Безумные глаза метнулись к ней, но в этом направлении убежищ не было, и муж отвернулся. «Нет, не касайся меня». Она представила, как берет бритву и проводит ему по горлу. Увидела потоки, ринувшиеся сквозь мыльную пену. Увидела содрогание кадыка. «Отлично», — произнесла она. «Борода скроет, как ты отощал». В улыбке его чувствовалась угроза. «Тебе так больше нравится, жена?» «Нет, Газ, просто ты другой». «Как тебе может что-то нравиться больше, если тебе все равно, а?» «Я так не сказала». «И не нужно. Зачем ты кладешь эту штуковину из камней на лучшей землице?» «Мне просто захотелось. Делаю место, чтобы сидеть в покое. Смогу одним глазком за овощами приглядывать». «А что, они могут сбежать?» «Нет, я люблю на них смотреть, вот и все. Они не задают вопросов, не просят слишком многого. Вообще ничего не просят. Может, пару капель воды». Чистую, свободную от сорняков грядку, солнышко. Они не становятся подозрительными, не замышляют меня убить. «Чтобы ужин был готов к закату», — буркнул Газ и бросился наружу. Она смотрела вслед. Под ногти набился пепел, и, казалось, она только что рылась в погребальном костре, что соответствует истине. Но Газу знать не следует. Вообще, лучше ему ничего не знать. «Стань овощем, Газ. Ни о чем не тревожься. пока не придет время уборки. Вол был слишком глупым для беспокойств. Если бы не жизнь, полная непосильной работы и постоянных побоев, животное было бы довольно гладким перетеканием ночи в день, дня в ночь и так далее, и так далее. Сена жуй не хочу. Воды и соли лизунца тоже достаточно. Вполне достаточно, чтобы забывать о несносных кусачих мошках, мухах и клещах. Если бы вол умел видеть сны о рае, то сны его были бы простыми, и рай тоже простым. Простая жизнь – способ избежать тревог, приходящих вместе со сложностями. Увы, способ сей сопряжен с потерей интеллекта. Пьяницы, что сновали поутру около таверн, тоже искали рая, и прокисшие, размягченные мозги были отличной подмогой. Те, что лежали без чувств в притонах Дурханга и Дбаянга, протаряли иной путь к райской цели. Находимая ими простота – это, разумеется, смерть, и порог ее пересекается без особых усилий. Естественно, не подозревая об иронии происходящего, Волф тащил телегу в переулок за хижинами, из которых трое поджарых слуг выносили ночной урожай мертвых тел. Возчик, стоявший с вожжами у края телеги, сплюнул жвачку ржавого листа и молча показал рукой на еще одно тело, лежавшее в канаве. Кому на грош, кому на консул. Ворчащие слуги направились к трупу, подняли с камней за руки и ноги. Один вдруг крякнул и отскочил. Тут же за ним последовали остальные. Волу выпала передышка, потому что люди бегали туда-сюда. Подошли другие. Вол ощутил запашок смерти, но он к нему привык. Вокруг царила суета, а подъеремное животное стояло островком спокойствия, наслаждалось тенью переулка. Городской стражник, у которого, как всегда, по утрам щемило сердце, провел рукой по широкому боку вола и протиснулся мимо. Присел, осматривая труп. «Еще один». На этот раз избит так страшно, что почти не похож на человека. Глаза выдавлены, а осталось всего несколько зубов. Его били до тех пор, пока не смяли горло, что и стало очевидной причиной смерти, но били и потом, пока не продавили грудную клетку. Использованное орудие оставило мелкие округлые синяки, как и в прочих случаях. Стражник встал и обратился к троим слугам из трущоб. «Завсегдатай?» Лица слуг были равнодушными. Один отозвался. «Откуда ж мы знаем во имя худа? Все лицо пропало, черт дери!» «Одежда, вес, рост, цвет волос. Что-то ведь всегда...» «Господин!» — оборвал его говоривший. «Ежели он и завсегдатый, то недавний. Еще мясо на костях есть, видите? И одежда чистая. Ну, была, покеда он не обделался». Стражник и сам все это заметил. «Значит, он мог быть именно новым клиентом?» «Ну, ежели только день или два. Вы ж знаете, иные заходят и берут на вынос. Но нет, мы его не знаем. Не видели ни одежды такой, ни волос, не помним». «Так что он делал в таком месте?» Никто не ответил. «Докажет ли стражник необходимость привлечения некроманта?» «Только если этот был из благородных, но одежда на нем недорогая». Скорее, из купцов или чиновников среднего уровня. Но если так, что он забыл среди покойников района Гадроби? «Он даруджиец», — предположил стражник вслух. «Мы их принимаем», — отвечал слегка скривившись словоохотливый слуга. «И ревийцев, и птенчатников, и даже баргастов». «Да, бедность всех равняет». «Тогда валите его в телегу к остальным». Слуги принялись за дело. Стражник смотрел. Еще миг, и взгляд его переместился на возчика. Задумчивое лицо, струйки сока ржавого листа, бегущие по небритому подбородку. «А тебя женушка дома ждет?» «А? Похоже, вол твой всем доволен». «О да, господин, это точно. Все мухи, видите ли, любят большие мешки». «Что?» Возчик покосился и подошел поближе. «Трупы, господин. Я зову их большими мешками. Я люблю думать, изучать важные вещи, про жизнь и все такое, что заставляет тело работать, что случается, когда оно останавливается и так дальше». «Ясно. Ну что же?» «Всякое тело во Вселенной, господин, сделано из одинаковых штучек. Вы этого не увидите, если нет особых линз, а я такие себе смастерил. Крошечные штучки. Я зову их мешочками. И в середине каждого мешочка плавает сумочка. Думаю, внутри той сумочки и записки имеются». «Извините, вы сказали записки?» Быстрый кивок. Пауза. Изо рта потекли новые струйки бурого сока. И на них записаны все подробности о том теле. Пес ли это, или кошка, или червяк с зелеными полосами, или человек. Всякие вещи вроде цвета волос, глаз и так дальше, все записаны в записочках, что в сумочках внутри мешочков. Видите ли, это инструкции. Они говорят мешочку, какого сорта мешочком ему быть. Некоторые мешочки для печени, другие для кожи, мозгов или легких. Когда мать и отец сшивают свои мешочки, получается ребенок. Понимаете ли, они их сшивают половинка на половинку, потому отродье похоже и на маму, и на папу. Вот мой вол. У него мешочки того же самого вида, и я тут подумал, если сшить их с человечьей половиной, разве не получится интересные? Полагаю, достойный господин, что-то воистину сбежит из города, если вас прежде не забьют камнями. Возчик скривил рот. Вот в том и проблема мира, не так ли? Нет уважения к приключениям. Это очень важная встреча. Искорал прыщ кивнул с прежней очаровательной улыбкой. Сордико Шквал вздохнула. Это официальное дело храма. Он кивнул еще раз. Мне не нужно сопровождение. Тебе не нужно простое сопровождение, заявил прыщ. Тебе нужен я, и ты меня получишь. Тут он склонил голову и облизнулся. «Не так ли? И она увидит, что со мною все самое невообразимое становится возможным. Да, я стану огромным ходячим пенисом». «И так уже», — сказала Сордико Шквал. «Уже? Что уже, дражайшие? Пора идти, иначе опоздаем». «Искорал прыщ, ты мне не нужен». «Ты так говоришь, но глаза твои твердят иное». «Мои глаза», — отбрила она. «Рады были бы увидеть тебя на высокой виселице. Надеюсь все же, что город, услышав о твоей мучительной смерти, не вспыхнет спонтанным торжеством и не посадит меня на золотой престол славословия». «И о чем это она? Никто даже не знает, что я здесь. И к чему ей желать золотого трона? Зачем трон, если у нее есть я?» Он снова облизнулся и улыбнулся. «Веди, любимая, я обещаю быть в высшей степени официозным на официальной встрече. В конце концов, не я ли маг теней? Не простой верховный жрец, но подпирающий небо жрец, привлекающий взоры жрец. Я не выскажу мнение, конечно, если меня не будут просить. Нет, я буду твердым и мудрым. Я оставлю пустую болтовню сладким служкам». Он присел. «Которых очень скоро заставлю себе послужить». Его руки изогнулись в жесте странном, нет, привлекательным, ибо фонтаны смирения забили в возлюбленных очах, обеспечив Искорала прыща образом совершенства, который можно будет воскресить в памяти ночью под одеялом в постели с Магорой, храпящей сквозь отложенные в носу паучьи яйца. «Ты действительно будешь нем, Искорал прыщ. Та, с кем я буду говорить, не выносит глупцов, так что не пытайся встревать, дабы не оказаться фатально навязчивым». Она помедлила, покачала головой. «И все же не могу представить тебя ненавязчивым. Наверное, стоит прекратить увещевание. Надеюсь, ты вызовешь ее гнев и будешь мгновенно уничтожен, а я в скорости избавлюсь от твоих вонючих пхакаралов и не менее вонючей жены». Тут она удивилась сама себе. «Слушай, эти мысли были предназначены для меня одной. Твое влияние на редкость развращает, Искорал прыщ». «Скоро мы будем близки, как горошины в стручке. В том крошечном остром стручке, что прилипает ко всему, особенно к волосам в паху, когда ты вынужден пописать в кустарнике». Он потянулся к ней. «Рука к руке, скользнем по переулкам!» Она вроде бы хотела отпрянуть. Нет-нет, всему вино его хрупкое и деликатное самоуважение, припадок мнительности, но они быстро исчезнут под новым штукатурным слоем обольстительной улыбки. Они вышли из храма через редко используемую боковую дверцу, успев захлопнуть ее как раз перед носами бхакаралов, бурей, преследовавшими их по коридору. На улице жуткий солнцепек, а Сордико Шквал кажется равнодушной к погодным невзгодам. Ужас. Ни одной тучки вокруг. Хуже, чем семь городов, и ни одной расселены поблизости. Жалкие толпы, сквозь которые пришлось протискиваться, море недовольных лиц, оборачивавшихся на каждый деликатный тычок его локтей. Прыщ с трудом поспевал за длинноногой верховной жрицей. «Длинные ножки, да. О, поглядите, как они косят пространство. Поглядите на колыхание округлых...» «Тихо!» — прошипела жрица через красивое плечико. «Престол тени понял. Да, понял. Он увидел необходимость нашей с тобой встречи. Воссоединение наиболее совершенных людей тени. Любовь из книги волшебных сказок — чудная невинная женщина, но не столь уж невинная, смеем надеяться, и доблестный муж с бравой улыбкой и горячими мышцами. Разве я не гора мышц? Я даже могу шевелить ушами, когда возникнет нужда. А сейчас нет нужды доказывать. Она не любит спесивых типов, ведь она такая нежная и все прочее, и скоро...» «Не растопыривай дурацкие локти, недоносок! Сияние славы отнесет нас...» «Извинись, чтоб тебя!» «Что?» Какой-то здоровенный олух встал на пути из кораллопрыща. По выражению плоского лица можно было заключить, что он рассматривает нечто, найденное на самом дне ночного горшка. «Я сказал, что жду извинений, хорек крысорожий!» Прыщ фыркнул. «О, глядите, какой-то здоровенный олух с плоским лицом смотрит на меня, словно на нечто, найденное на самом дне ночного горшка, и желает, чтобы я извинился. И я извинюсь, добрый господин, как только вы извинитесь за олуховость и горшколичность, фактически за самое ваше существование». Огромное обезьянье лапище потянулось к его горлу. Она была такой обезьяньей, что практически не имела отставленного большого пальца. По крайней мере, так и искорал прыщ позже расскажет бормочущей толпе лупоглазых пхакораллов. Естественно, он игнорировал лапищу и протянул свою руку к промежности олуха, потянул взад-вперед и покрутил туда-сюда, так что скот с писком согнулся вдвое и упал, как мешок дынь на грязные камни, где и скорчился самым жалким образом. Искорал прыщ переступил через него и поспешил во след сордико шквал, которая, надо сказать, ускорила шаги до предела. Одежды буквально развивались за спиной. «Грубость некоторых людей», — пропыхтел прыщ, когда они прибыли к скромному зданию неподалеку от башни Шептуна. Ворота оказались запертыми, и сордико потянуло за веревку, растревожив где-то внутри колокольчик. Они ждали. За воротами загремели цепи, затем прочные створки крякнули, раскрылись, испустив тучу ржавчины с петель. «Похоже, посетители здесь редкие». «С этого момента», — сказала сордико шквал, — «ты станешь молчаливым, искорал прыщ». «Стану?» «Станешь». Тот, кто открыл ворота, явно старался спрятаться за ними. Верховная жрица вошла без долгих церемоний. Искорал прыщ побежал следом, боясь остаться на улице. Створки начали поспешно сдвигаться. Едва выскочив во двор, он повернулся, чтобы выбронить нерадивого слугу, и увидел возящегося у засова Сигулеха. «Спасибо, Туруле», — сказала сордико шквал. «Леди в саду?» Ответа не последовало. Верховная жрица кивнула и пошла дальше, вдоль повьющейся среди запущенных клумб тропки. Стены дворика были полностью скрыты роскошно цветущими глициниями. Сордико замерла, углядев большую змею, что свернулась на солнце, и осторожно обошла ее. Искорал прыщ крался за ней, не сводя глаз с мерзкой твари, а та подняла клиновидную голову и поводила языком, то ли от любопытства, то ли от голода. Он зашипел и с удовольствием увидел, что змея вздрогнула. Главный дом имения был невелик, элегантен и казался смутно женственным. Его со всех сторон окружали обвитые виноградом арки, в проемах таились благословенные тени. Верховная жрица выбрала одну из арок и прошла внутрь. Подойдя к заднему двору, они расслышали бормотание голосов. Центр сада занимала мощеная площадка, украшенная кругом статуй в рост человека. Статуи смотрели внутрь площадки, странно уплощенные лица роняли водяные слезы в круговой бассейн желоб глубиной в локоть. Статуи, как с тревогой разглядел подошедший прыщ, изображали сигулехов, и струйки воды истекали из щелей масок, обросших мхом и зеленью. Посреди площадки стоял на тонких ножках изящный бронзовый стол, а при нем два кресла. В одном, лицом к пришедшим, сидел мужчина с длинными седыми волосами. На рубашке его виднелись брызги крови. Спиной сидела женщина. Длинные, ослепительно черные волосы мерцали, идеально контрастируя с белоснежным льном блузы. Заметив сордико шквал и прыща, мужчина встал и поклонился хозяйке. «Миледи, до новой встречи!» Второй, более небрежный поклон верховной жрицы, и мужчина прошел к выходу. Сордико шквал вошла в круг и встала рядом с освободившимся креслом. К удивлению и последующему восторгу из коралла прыща она галантно присела перед хозяйкой. «Леди Зависть?» «Садитесь, любовь моя», — отвечала леди Зависть. Затем сам Искарал Прыщ получил, наконец, возможность узреть ее исключительное лицо, столь идеально соответствующее прекрасным волосам и ее позу, позу в узком кресле, скрещенные ноги, открытую нижнюю часть изящного бедра, так и призывающую к ласке. Женщина скривилась и сказала: «Может быть, верховная жрица принести для вашего питомца песочницу? Пусть себе играет, пускает слюни. Боюсь, нам лучше похоронить его в песке». «Интересное предложение». Подошел Турули с третьим креслом. Сходство его со статуями оказалось просто-таки тревожным. Искарал Прыщ вздрогнул и быстро поклонился леди Зависти, а затем плюхнулся в кресло. «Ее красота бросает вызов красоте верховной жрицы. Ну, воображаю, как они вдвоем...» «Искарал Прыщ!» — шикнула Сордику. «Я приказала сидеть тихо, не так ли?» «Но я ничего не сказал, любимая. Совсем ничего». «Я тебе не любимая и никогда ей не буду». Он улыбнулся. «Я стану флиртовать с обеими красотками, вгоняя во взаимную ревность, очаровывая, небрежно скользя от одной к другой. Погладить там, похлопать здесь. О, что это будет за восторг!» «Я решила его прикончить», — сообщила леди Зависть Сордико Шквал. «Увы, это маг тени. Вы же не серьезно?» «О, да!» — заорал Искарал Прыщ. «Она серьезна! Более того, мне следует быть именно здесь, ибо я знаю то, чего не знаете вы». «О, боги!» — вздохнула леди Зависть. «Прекрасное утро пало грудами руин». «Кто он был?» — требовательно спросил Прыщ. «Тот человек. Кто он?» «И почему я должна вам сообщать?» «В обмен. Вы удовлетворите мое любопытство, я ваше. Мы удовлетворим друг друга. Как это понравится Сордику Шквал? Ха!» Леди Зависть потерла виски, явно не в силах этого выносить, и ответила. «Это был Барт, рыбак Кельтат. Совершенно необычайный человек. Он взывает к откровенности. В городе случились ужасные события». «Не такие ужасные, как то, о чем я готов рассказать», — взвизгнул Прыщ. Тут и Сордика принялась тереть лоб. «Заработала». Леди Зависть поглядела ему в глаза. «Если я соглашусь на обмен, маг, вы сможете обуздать себя, позволив нам с верховной жрицей побеседовать». «Обузданность гарантирую, леди Зависть. Разумеется, обещание на обещание». «Так о чем вы?» «Леди Зависть, я прибыл на корабле». «И что?» «Корабле, которым владеет на редкость прелестная женщина». «О, не надо еще одной!» — застонала Сордико Шквал. «Бедняжка», — отозвалась леди Зависть. «Едва ли!» Искарал Прыщ откинулся на спинку кресла, вытянул ноги. Теперь он мог обозревать сразу обеих. «Как я мечтал о таком вот мгновении! Смотрите, они готовы глотать любое мое слово. Я их получил! Получил!» «Что не так с этим человеком, верховная жрица?» «Не знаю, с чего и начать». Искарал Прыщ изучил свои ладони, ногти. Ногти чуть не вызвали тошноту, ведь пхакоралы взяли за привычку сосать ему во время сна пальцы, отчего те покрылись морщинами, ссадинами, стали откровенно непривлекательными. Так что он отвел взгляд и уставился на Турули, что оказалось не лучшей идеей. Лучше смотреть на цветок. Это, как он подозревал, будет безопасным. Но, наконец, пришло время встретить взор необыкновенных глаз зависти. «Да», — сказал он не спеша, — «я вижу, наконец, сходство. Хотя вы выиграли войну совершенства, не слишком легко, но, тем не менее, имеете право торжествовать, и я могу лишь хлопать в ладоши и восхищаться. Так или иначе, но в настоящий момент на судне в гавани обитает никто иная, как возлюбленная ваша сестрица Злоба». «Так и знала!» — леди Зависть вдруг оказалась на ногах. Она вся дрожала от возбуждения. Искарал Прыщ хихикнул. «Хе-хе, да, я играл, пока не окончились все игры, пока не открылись истины и содрогнулись чувства, и потрясение громом сотрясло космос, и тени ворвались во Вселенную. Разве я не маг теней? О да, я именно он! Он!» Затем он склонился, изобразив на лице полнейшее огорчение. «Вы не пришли в восторг, леди Зависть? Мне спешить туда, передавать ваше приглашение в сей чудный сад? Располагайте мною как слугой, прошу вас. Сделаю все, чего изволите. Хотя, разумеется, не сделаю, сделав лишь то, чего изволю сам. Пусть думает иначе. Может, это вернет ее лицу цвет. Может, успокоит бурю в очах. Может, не даст закипеть воде в том корыте. Впечатляющая деталь, скажу я вам. Так, что я могу еще сказать? С Ордико Шквал и Леди Зависти так и не удалось поговорить в тот день. Резчик пошел отыскать хоть какое-то заведение, чтобы позавтракать. Он был утомлен, в глазах будто песок. Едва набив живот, он вернется в Феникс и завалится на койку. Составление даже такого тактического плана потребовало немалой борьбы. Из всех любителей изучать необыкновенное разнообразие жизненных путей он оказался бы последним, ведь путешествие по кругу, сравнение Даруджистана прежнего и новообретенного доставило ему весьма мало благостей. Контраст между своей судьбой и судьбой женщины, зовущейся ныне Вазой Видика, заставил его ощутить себя онемевшим, потерявшимся и всеми брошенным. Он нашел пустой столик в открытом ресторанчике около парка Бортона, заведении дорогом. Денег осталось совсем немного. Сел и стал ожидать, пока кто-нибудь из обслуги не обратит на него внимания. Здесь работали три ревийки, молодые женщины в модных одежках загадочного стиля. Длинные, пышные льняные юбки в индиговую полоску, узкие кожаные блузки и ничего под ними. Волосы заплетались в косички, обнажая взором клановые подвески из речных ракушек над ушами. Впечатление эти побрякушки производили приятное, но вот только ни одна из официанток, похоже, не слышала просьб обслужить, сколько он ни старался. Он решил, что когда они будут пробегать мимо в следующий раз, он подставит ногу, и тут же устыдился неблагородного побуждения. В конце концов, ему удалось привлечь внимание одной из них. «Чашку чая, пожалуйста, и чего-нибудь на завтрак». Заметив, что он скромно одет, женщина недовольно спросила, одновременно отворачиваясь. «Фруктовый завтрак или мясной? Яйца, хлеб, мед? Какого сорта чай? У нас 23 разновидности». Он нахмурился. «Сами решите». «Простите меня». «Что вы ели на завтрак?» «Лепешки, разумеется, как и всегда». «А вы их подаете?» «Конечно, нет». «А какой чай пили?» «Никакой, я пиво пила». «Обычай Ривии?» «Нет», — буркнула она, так и не поглядев на гостя. «Мой способ справиться с дневными неприятностями». «Боги подлые, просто принеси мне чего-нибудь. Мясо, хлеба, меда и самый простецкий чай». «Отлично», — бросила она и упорхнула в сумятице юбок. Резчик нажал на переносицу, пытаясь отогнать наступающую головную боль. Не хотелось думать о протекшей ночи, о нескольких колоколах, проведенных на кладбище, на каменной скамейке и с вазой, стоявшей слишком уж близко. О том, что сделала с ней какая-то пригоршня лет, морщинки вокруг глаз, складки у рта, возраст, показывающий себя в полноте, в излишнем выпирании милых некогда округлостей. Он твердил себе, что девочка, которую он знал, все еще здесь, там, внутри, в небрежных жестах, в тихом смешке. Нет сомнений, она смотрела на него так же, видела слои огрубения, знаки потери страданий, осадок беспутной жизни. Он уже не тот паренек, и она не та женщина. И все же они сидели, как будто знали друг друга, как будто являются давними друзьями. Годы назад между ними проскочили искры ребяческих надежд и пустых амбиций, но сегодня они тщательно их избегали, хотя душевные потоки исплетались, рождая нечто романтическое, нечто до странности ностальгическое. Более всего резчика тревожил живой свет, все сильнее разгорающийся в глазах вазы, особенно когда он почуял в себе ответное удовольствие. Они сидели и играли воспоминаниями, и озаривший скамейку ореол не имел ничего общего с лучами рассветного солнца. Но во всем этом нет ничего правильного. Она ведь замужем. Она из знати. Нет, эта деталь не имеет значения, ведь ее намеки не имеют отношения к собственности, к общественным заботам. Она скучает. Ей нужен любовник. Нужно то, что она прежде умудрилась упустить. Второй шанс. Вот что ей нужно. Но существуют ли вторые шансы? Это же низко, отвратительно. И как он может об этом помышлять? Может, Апсалар видела все слишком хорошо, заглянула мне в душу и увидела, как мала моя душа, как слаба воля. Разве я устаю перед женщиной? Нет, я падаю в объятия, я меняю форму, приноравливаюсь к каждой, угождаю, словно единственный известный мне путь к сердцу женщины, воплотить ее мечтание. Может, она была права, когда ушла. Только этого в Азии нужно. Развлечение, бегство от унылой скуки благоустроенной жизни. Он с сомнением подумал, что все не так просто. Есть поток более темный, и он для Вазы важнее. Возможно, она видит в нем доказательство собственной испорченности, падения или нечто иное, еще более опасное. Ревийка успела принести чашку чая, поднос со свежим хлебом, кувшином до краев полным меда и миской с разрезанными фруктами. Он смотрел на заставленный стол и безуспешно пытался припомнить, когда именно все это появилось. «Я нужна тебе», — сказала она, когда небо начало светлеть, и слова прорвались сквозь его утомление. «Крокус. Резчик. Предпочти любое имя. Я поняла все в тот миг, когда увидела тебя. Я бродила почти всю ночь, просто бродила, сама не зная, искала кого-то. Жизнь стала загадкой, и мне думалось, что никто не сможет ее разгадать. Ни супруг, никто иной. И тут я увидела тебя, стоящего на кладбище, словно привидение». О, он все знает о привидениях, о том, как они могут досаждать днем и ночью, о том, как умеют находить лазейки в душу. Да, привидения ему знакомы. «Ваза, когда-то ты меня любил, но я была юна, глупа. Сейчас я уже не юна и не глупа. Сейчас я не отвернусь». «Твой муж... Его не заботит, чем я занята и с кем». «Но зачем тогда ты вышла за него?» Она отвернулась и ответила не сразу. «Когда он спас мне жизнь, той ночью в имении Симтал, то словно овладел ею, моей жизнью. Он стал ее владельцем, потому что спас. И так думал не он один, я тоже. У меня как будто отняли выбор. Он овладел моим будущим и делал со мной все, что хочется». «А отец?» «Должен был меня переубедить». Она засмеялась, но это был горький смех. «Ты мог не заметить, но я была испорченной, несносной. Может, он и пытался, только я не помню. Похоже, он был рад моему уходу». Нет, это была не та ваза, которую он знал. «Дом Видикас владеет маленьким зданием в порту. Его почти не используют. Там два этажа. Первый — просто склад, забитый материалами, остающимися от постройки лодок для торговцев. На втором этаже живет плотник, когда мы его нанимаем. Я была в той комнате, и у меня есть ключ». «Была там?» Он удивился тому, как она смешалась, но ненадолго. Она уже пользовалась комнатой, и не раз, для делишек вроде того, на которые намекает сейчас. «Ваза, зачем же тебе именно я?» Заметив нерешительность, женщина склонилась и положила ему руку на плечо. «Мы просто встретимся там, Крокус. Поговорим. В этом месте можно поговорить, не опасаясь чужих глаз. Просто поговорить». Он понимал, что это место не для разговоров, и сегодня вечером его там будут ждать. «Что же де...» «Ой!» Служанка дала ему затрещину. Резчик изумленно вытаращился. «Если я работала, нося тебе треклятый завтрак, будь любезен его съесть!» «Прости, я задумался». «Когда жуешь, думается легче. Ну, не заставляй меня подходить снова!» Он уставился ей вслед. «Будь я из благородных, она на такое не решилась бы». Тут он заметил взгляд человека, сидевшего напротив. «Вижу, у вас есть подход к женщинам». «Ха-ха!» Случайности иногда могут приносить неожиданные милости. И Скелларе, хотя она не ведала об этом, в этот миг была дарована милость. Она не думала о резчике. Нет, она сидела напротив малозанского историка, Дукера, сражаясь с инстинктивным желанием обвить его руками, невинным удовольствием развеяв молчаливое горе. Она понимала, ее удерживает страх, что он не одобрит сочувствие. Это и еще возможность, что она прочитала его неправильно. Суровая жизнь заставляет нас закрывать и делать непрозрачными все пути, пока, наконец, ни одной отдушины не остается скрытой во тьме душе и никому невнятные ее стоны, протесты против несправедливости, долгие и мучительные периоды грусти. Внешняя суровость рождает огрубение души. Она отлично знала, что грусть невозможно исцелить. По сути, это не порок, не упадок, не болезнь духа. Грусть всегда имеет причину, и считать ее неким видом слабости означает проявлять невежество или, еще хуже, трусливую лживость. Как будто счастье – единственный законный способ существования. Словно уныние следует изолировать, усыплять рассуждениями, словно причиной грусти – это всего лишь ямы и капканы на пути к благословенному удовлетворению, острые камни, которые нужно обойти или перейти по доске, а то и перелететь на крыльях фальшивого энтузиазма. Скеллара знала в этом толк. Она слишком часто встречалась с грустью. Обнаружив первый из способов избежать грусти в Дурханге, она сразу же поняла, что это лишь бегство от чувств, имеющих полное право на существование. Она попросту не могла позволить себе симпатию к подобным чувствам, ибо сделать так означало сдаться их истинности. Грусть суждена нам. Она так же естественна, как веселье, любовь, горе и страх. Все аспекты существования. Слишком многие путают грусть с жалостью к себе. Осуждая ее в других, они показывают собственную черствость, а также и немалую долю жестокости. Пивной зал вонял кровью, дерьмом, мочой и рвотой. Дымка очнулась в комнате наверху. Она была так же близка к смерти, как и раньше, но все-таки не умирала. Баратол и Чаур пошли в подвал помогать Мурашу и Хватке закапывать тела товарищей. Горе кузнеца по недавно найденному другу молотку было столь сильным, что Скеллара не решалась поглядеть ему в лицо. Он оказался совсем не человеком с остальными нервами, и это сотрясало ее хрупкое собрание убеждений. Ей нужен хоть один крепкий человек, но разве она уже не видела в нем такую душераздирающую ранимость в день, когда он пытался вдохнуть жизнь в утонувшего дурачка Чаура? «Он...» — начал было Дукер и нахмурился. «Думаю, он замечательный человек». Скеллара заморгала. «Кто?» Историк покачал головой, не смея встретиться с ней взглядом. «Лучше мне напиться». «Не помогает?» «Знаю». Они снова замолчали. Потянулись мгновение. «Мы случайно наткнулись на этих людей. Дурацкая похвальба в ресторане. Мы только начали их узнавать, ценить сокровища, которым был каждый. Молоток был целителем, мастажогом. В его глазах всегда светилось какое-то самоуничижение, чувство вины. Целителя терзало нечто неисцелимое, список неудач, ставших для него провалами. И все же он остался человеком вежливым. Тихий, странно высокий голос, которого они никогда уже не услышат. По нему и рыдает Баратол. Перл был магом, забавно неуклюжим, по-детски широко раскрывавшим глаза, что никак не вязалось с его прошлым мастажога. Мураш бесновался над телом. Сержант, распекающий солдата столь неумелого, что не смог выжить. Мураш сердился и негодовал, хотя тоска изливалась из голубых глаз. «Проклятый идиот!» — орал он. «Худом клятый, бесполезный идиот, дурак!» Когда он попытался пнуть тело, Хватка грубо повернула его, чуть не сбив с ног. Тогда Мураш вогнал носок сапога в щель между досок стойки бара. Они выглядят постаревшими. Хватка, Мураш, унылые, с красными глазами, опущенными плечами. Они не потрудились смыть кровь с лиц, рук и одежды. Один Дукер кажется прежним, как будто последние смерти походили на струю мочи, пущенную в полноводную реку. Его грусть абсолютна, он никогда не приходит в себя. Ей хотелось встряхнуть его, вернуть к жизни. Однако она этого не делала, понимая, что ею движут чисто эгоистические желания. Ну, хотя бы желание обнять, найти в нем сочувствие. Ибо ей тоже хотелось плакать. Из-за того, что вывела историка на прогулку в город и тем самым спасла ему жизнь. Когда они пришли назад, наткнувшись на трупы у порога, когда вошли внутрь бара и увидели следы резни... Дукер метнул на нее короткий взгляд, и она ясно прочла его мысли. «Видишь, чего ты не дала мне увидеть?» Мысль, столь далекая от выражения подобающей благодарности, словно он был выходцем из иного мира. Истина очевидна. Ему хотелось быть там. Хотелось умереть той ночью. Но настырная сука Скеллара отказала ему в освобождении, оставила его в скучной жизни, которой, похоже, не предвидится конца. Этот суровый взгляд поразил ее сильнее, чем смог бы бешеный удар кулаком. Ей нужно бы пойти вниз, встать в узком погребе под низким потолком, держа за руку Чаура, слушая, как они горюют, каждый на свой манер. Мураш бронится. Хватка почти прижалась к нему, но лицо совсем отрешенно равнодушное, если не считать темноты во взоре. Баратол вцепился в бороду, глаза на выкате, лоб напряжен. Вдруг распахнулась дверь, пустив сквозь тучу пыли столб солнечного света, и вошел седовласый бард. Скиллара и Дукер смотрели, как он закрывает за собой дверь, ставит на место железный засов. Как он умудрился его поднять, было загадкой, которую ни Дукер, ни Скиллара не решились комментировать. Старик подошел ближе, и женщина заметила. Он тоже не сменил одежды, относясь к следам крови с таким же равнодушием, как и отставные солдаты. На полу валялось полдюжины тел. Дымка вроде бы бормотала, что именно Барт их всех прикончил, но Скиллара не поверила. Он тощий, дряхлый, однако глаза не отрывались от пятен крови на куртке. Барт сел напротив, встретился взглядом с Дукером, сказал... «Что бы они ни решили делать, историк, я готов помочь». «Ведь они и на тебя нападали», — сказала Скиллара. Он поглядел ей в глаза. «Они убивали всех в зале, убивали невиновных». «Не думаю, что они придумают что-то еще», — буркнул Дукер. «Кроме как продать бар и смыться». «Ах», — вздохнул Барт. «Неважно, в любом случае я не полностью свободен». «О чем ты?» «Я ощутил очень старый вкус, историк. Обычно я не позволяю себе встревать в... дела». «Но ты разозлен», — заметила Скиллара, распознав, наконец, значение странного тусклого блеска, увиденного во взоре старика. «Такое бывает перед хладнокровным убийством. У поэта действительно есть когти, и он вовсе не такой дряхлый, как мне казалось». «Да, разозлен». Снизу донесся громкий треск, сопровождаемый криками удивления. Трое вскочили из-за стола. Дукер первым вбежал в кухню, спустился по узкой лестнице в погреба. Факелы на дальней стене бросали трепещущий свет на удивительную сцену. Остро пахнущая жидкость разлилась по земляному полу. Казалось, она не желает впитываться. Вокруг стояли малозанцы, баратолы и чаур. Все смотрели туда, где разбилась большая амфора. Скиллара догадалась, что ее пнул мураш. Сосуд развалился, вылив какой-то маринад и явив объект, тщательно скрываемый в нем. Колено подведены к подбородку, руки обернуты вокруг лодыжек. На лице маска с четырьмя вертикальными полосками на лбу. Барт хмыкнул. «Я часто гадал», — пробормотал он. «Как кончили жизнь прежние?» Жидкость все же впитывалась в пол, сильнее очертив края свежезасыпанных могил. Сотня брошенных камней, сумятица кругов, город, живущий тысячами жизней и объединяющий их. Отрицать это значит отрицать узы братства и сестринства, общность. Будь она высвобождена, мир стал бы местом менее жестоким, менее порочным. Но у кого есть лишнее время? «Беги туда, ныряй сюда, избегай чужих глаз, не позволяй себе узнать ни одного из мелькающих мимо лиц. Танец трепета на редкость утомителен». «Смотрите же, если смелы, на следы сталкивающихся кругов, на жизни, на жизни! Узрите Стонни Минаке, соблачившуюся в самообвинение и одичавшую от чувства вины. Она спит плохо или совсем не спит. Кто рискнет заглянуть в ее темную спальню ночью, кто не убоится встретить блеск открытых глаз? Она дрожит. Ее нервы подобны струнам в огне, а бедняга Мурильо держится неподалеку, отчаявшись утешить ее, преодолеть все вставшие между ними заслоны. В их дворе толпа оставшихся без присмотра молодых дикарей молотит друг дружку деревянными мечами. Поистине чудо, что никто до сих пор не потерял глаз и не упал на каменные плиты с перебитой трахеей. Тем же временем в расположенной неподалеку мастерской Тизерра сидит у гончарного круга и смотрит в пустоту. Шматок глины кружит и кружит в ритме давящей на рычаг ноги. Она замерла, пораженная силой вдруг открывшейся любви к супругу. Любви столь яростной, что она сама устрашилась, поняв, наконец, всю глубину собственной уязвимости. Это чудесное чувство, деликатное и наводящее ужас. Это экстаз. Улыбайтесь вместе с ней, о, улыбайтесь с ней. В тот же миг объект страсти Тизерры шагает по двору имения Варады, своего нового места работы. Ум его, бывший спокойным при выходе из дома, начал чувствовать неясную тревогу. Он отослал по домам Скорча и Леффа и стоит в воротах, смотря как они бредут, словно неупокоенные, и думает, что наступил момент наивысшей опасности. Как раз перед рассветом лучше всего нападать, если кто-то замыслил насилие. Но кому это нужно? Кому интересна таинственная госпожа Варада? Кресло в совете, да, но повод ли это для убийства? И почему ему вообще на ум пришли подобные мысли? Пронеслись слухи, подхваченные им от пьяных работников пекаря, что прошлая ночь принадлежала гильдии убийц. Да только все обернулось кисло для нанятых убийц. И, о, разве это не стоит сожаления? Момент молчания. Потом все занялись клёцками. «А ты не хочешь?» Он помедлил во дворе, глядя на недавно нанятых охранников. Особенных подопечных с сомнительным прошлым и потенциально опасными мотивами. Да, они воссоединились с Костеляном, печально известным усердным Локом. Пугай и Лизандвер бросают кости о стену имения. Технически их смена кончилась, хотя Торвальд Ном подозревает, что кости они бросают уже довольно долго. Еще раз предупредить? Нет, его дух уже впал в уныние, как бывает всегда, когда у него возникает чувство, будто его берут за шиворот и готовятся задать как следует. Как любила говорить мамаша, прижав юного Торвальда к полу ногой и следя, как он вопит и извивается. Разумеется, это было своего рода представление, ведь мамаша весила не больше сторожевого пса, а кусаться не умела вовсе. «Задам тебе как следует, милый мальчик». «Когда я во всем разберусь и пойму, кто больше всех свинячил за столом, кого мы увидим в чулане?» Милая мамочка никогда не умела изобретать изысканные метафоры, благословите ее боги. Вдруг отчаявшись столь сильно, что не решился заявить о своем присутствии, Торвальд Ном пошел в контору, полный решимости перелезть через стол и улечься в кресло, где можно подремать до колокола к обеду. По крайней мере, нанятые ею повара дело знают. «Оставим же его и оседлаем последний круг волн, ведущих из города на запад, вдоль берега озера, к пыльным и прокопченным ямам, в которых низшие твари укорачивают свои жизни, чтобы дарить существам вроде Горлоса Видикаса и Скромного Малого, подобающий им по нраву уровень комфорта и уважения. Впрочем, нужно сказать, они работают также на поддержание всеобщей цивилизации, определяемой обыкновенно уровнем технических достижений, скоростью прогресса и идеей структурной стабильности, хотя мало что из ранее перечисленного работники могут испытать на себе, разве что в приглядку. Мальчику Харло отвесили 10 ударов захождения в недозволенных местах. Наказание было достаточно суровым, чтобы заставить его в беспамятстве лежать на животе. Толстый слой мази Мелино стекает с его спины. Бейниск получил кнутом по левому плечу. Это уже третий шрам за пренебрежение обязанностями смотрителя утесов. Сейчас он пришел к Харло и молча смотрит на лежащего подопечного. Наконец Харло подал голос. «Извини, Бейниск». «Да ладно. Я просто хочу знать, куда ты лазал. Не верю, что у тебя будут от меня секреты. Честно, не верю». «Двенас твердит, я так и знал. Он говорит, ты плохой, крот, и что тебя нужно послать в копальщики». Дети недолго выдерживают в копальщиках. «Двенас хочет снова быть твоим кротом». «Знаю, только он уже вырос». «Люди вроде него никогда не любят людей вроде меня», — сказал Харло. Это была не жалоба, а наблюдение. «Потому что ты умнее, чем он, и чем старше он становится, тем хуже». «Ведь по уму ты уже всех нас перерос. Слушай, Харло, я видел таких, как ты. Их били, пока они не поглупели, а иных забивали до смерти. Может, они пытались сбежать, может, спорили с главарями своих ям. Ум тебя разрушает, понимаешь?» «Да, Бейниск, прости». «Зачем ты прокрался в туннель?» Он мог бы рассказать все. В тот миг ему казалось, что это самое правильное. Но Харло больше не доверял своим чувствам. «Оправдания опасны. Он может вогнать всех в еще большие беды». «Ты тащил кости. Эти кости прокляты». «Почему, Бейниск?» «Потому что найдены там, где костям не место. Так далеко, что никто не мог бы их закопать. Да и кто будет закапывать мертвых животных?» «Нет, те кости от демонов, живущих в скале и темноте. прямо в корнях земли. Не трогай их, Харло, и не пытайся вернуть». «Так в чем же его подозревает Бейниск?» «Я испугался», — сказал Харло. «Мы как будто разорили кладбище или еще что. Вот почему у нас так много несчастных случаев». «Случаи потому происходят, что новый начальник давит слишком сильно, гонит в тоннеле с трещинами и дурным воздухом, таким воздухом, от которого ты видишь ненастоящее». «Может, со мной именно так и было?» «Может, но...» — парень встал. «Я так не думаю». Затем он ушел. Ожидалось, что завтра Харло сможет выйти на работу. Он страшился этого, ведь спину ломило, но готов был выйти, чтобы не подвести Бейниска и так наказанного ни за что. Харло будет трудиться с особым усердием, несмотря на боль и прочее. Он будет трудиться, чтобы Бейниск снова полюбил его. Ибо если в таком месте никто тебя не любит, то и продолжать жизнь нет смысла. Лежа на животе накануне начала Нового года своей жизни, Харло не ощущал волн, исходящих из внешнего мира. Нет, он ощущал лишь одиночество. Возможно, он навеки потерял друга, и это тоже плохо. Возможно, единственный его друг – большой скелет в глубине шахты, который получил ноги и может уйти, пропасть во тьме, и все, что останется Харло – связка инструментов под матрацем. Ребенку трудно думать о будущем, потому что мысли о будущем обычно основаны на воспоминаниях прошлого, продолжают их или строятся на контрасте, а у ребенка воспоминаний еще мало. Мир ребенка весьма ограничен. Можно измерить его, от кончиков пальцев ног до макушки. Можно потрогать вихор волос, а потом не остается ничего, кроме надежды на лучшее. В слабом фосфорическом свете скалы Тлан-и-Мас поднялся на ноги и замер, словно забыв, как ходить. Толстые изогнутые бедра Эмлавы заставляли его склоняться вперед. Головки бедренных костей, вставленные во впадины таза, скрижетали при каждом движении. Непривычное колдовство. Он примечал, как именно срастались ткани. Вначале плохо, ведь кости чужие. Он понял, что это скорее похоже на самообман. Ритуал оживляет грубо и прямолинейно. Физические изменения происходят слишком медленно, хотя незавершенность скелета, похоже, не влияет на способность опереться на новые ноги, сделать первый косолапый шаг, затем второй. Он подозревал, что скрежет со временем стихнет. Головки бедер и впадины притрутся, хотя вряд ли он сможет ходить прямо, как прежде. Пускай. Девад Анантол снова подвижен. Он стоял, и поток воспоминаний охватил его темным приливом. Назад, к тому мгновению, когда ягудский тиран Рейст стоял перед ним, держа в руке окровавленную палицу, а Девад извивался на каменном полу с переломанными ногами. Нет, он не падал со скалы. Иногда необходимо солгать. Он гадал, не лежит ли еще в тайном месте выкованное им так давно оружие. Это недалеко. Еще миг, и Тлан-и-Мас двинулся. Ноги скрежетали, тело раскачивалось из стороны в сторону. Нечеловеческое лицо Рейста исказилось негодованием, бешенством. Рабы всегда будут рабами. Никто не смеет восставать, бросая вызов хозяину. Никто не смеет замышлять падение хозяина. Никому не позволено подходить к этому так близко, как сумел Девад. Да, бешенство. Преступление против законов самой природы. «Я сломаю тебя, Имас. Оставлю здесь, в яме вечной тьмы. Умирать, гнить. Никто не узнает о твоих безумных дерзаниях. Всякое знание о тебе пропадет, угаснет. От тебя не останется ничего». «Знай, что я хотел бы оставить тебя здесь в живых навечно, и даже такой пытки не хватило бы. В моем невольном равнодушии ему остается милость». Он подошел к тайному месту, расселине в скале, и просунул руку. Пальцы сомкнулись на тяжелом волнистом лезвии. Девад вытащил оружие. И массы знали камень. Камень, который был водой, которая была камнем. Железо принадлежало ягутам. Он держал в руке меч, созданный бесчетные тысячелетия назад. Да, в форме кремня, выемки от сколотых кусочков вдоль лезвия, параллельные извивы жил, двойные желобки вдоль выступающего позвоночника каждой стороны. Рог рукояти окаменел, на редкость удобный и приятный вес. Истинно, форма кремня. Однако меч сделан из железа, закаленного в святых огнях Теллана. Неподдающийся ржавчине и гниению громадный клинок имеет цвет начала ночи, глубокое синее небо, с которого ушли последние лучи утонувшего солнца. Миг рождения звезд. Да, таким оттенком наделен меч. Он прислонил его к стене и снова засунул руку в трещину, достав такой же нож или, скорее, кинжал. Кожаные ножны давно стали прахом, но он легко изготовит новые. Старый тиран пропал. Значит, где-то рядом дожидается пустой трон. Дожидается Девада Анантола, того, кто был калекой, но теперь не калека. Он воздел оба клинка. Кинжал в правой руке, меч в левой. Проблески начала ночи, миг рождения звезд. Железо в обличии камня, что есть вода, а вода есть камень, а камень есть железо. Тирания якгутов в руках Тланы Масса. Боги глупы, если верят, что им известны все ходы игры, что их правила закреплены навеки и приняты всеми, что каждая ставка учтена и отмечена, открыто сверкает на столе. Боги пролагают совершенные пути к совершенным тронам, и каждый трон представляет совершенную силу. Боги глупы, ибо им никогда не приходит в голову. Не все ходят по путям.